помещениях конторы, где Натали играла ребенком и где родители разрабатывали свои хитроумные планы, стояла мертвая тишина. Здесь уже не было ни людей, ни оборудования, ни мебели. Скоро сюда въедет новый арендатор. Он вдохнет жизнь в кабинеты, конференц-залы и вестибюли. Но это будет уже другой дом, чужой Натали. У входа дежурила бывшая сотрудница ВОЗ Лайнс, которая временно устроилась работать в охранную фирму. Она узнала Натали, крепко обняла ее и без разговоров пропустила в здание, понимая, как много значат для девушки воспоминания, связанные с этим домом. И она действительно пришла лишь за воспоминаниями. Натали не могла удержаться от слез, войдя в бывший кабинет своих родителей. Теперь он был пуст, только концы кабелей торчали из пола, да в горшке засыхал когда-то красивый цветок. Как всякий офицер, Натали теоретически была готова к любой неожиданной ситуации, начиная от сгоревшего тостера и кончая аварией ядерного реактора. Но выдержать битву с собственным горем оказалось для нее не так-то легко. Девушка села на пол там, где раньше стоял ее ящик с игрушками, и слезы сами потекли у нее из глаз. Натали вытирала их рукавом. Страшно видеть гибель своих родителей, но оказалось, что гораздо страшнее чувство, которое она испытывала сейчас. Чувство, что она покинута ими. Как это глупо. Особенно в свете того факта, что они покинули ее с самого начала. В сущности, родители всегда были для нее лишь голосами в приемнике, потому что они постоянно мотались по бесчисленным переговорам или летали где-то в глубинах космоса. И чего же они добились? Яркой вспышки взрыва, похоронившей все их старания. Натали вспомнила о Дорне, подумала, каково-то ему сейчас, и пожалела, что брата нет рядом. Как это похоже на ее родителей. Всегда были вместе и даже умерли одновременно. Сколько Натали себя помнила, они всегда составляли единое целое, единую силу, которая диктовала свои правила, ставя превыше всего компанию ВОЗ Лайнс. Да, так было всегда. Но что было, то прошло, и нечего плакать об этом. Теперь на Натали легла ответственность не только за себя и остатки империи ВОЗов, но и за будущее Дорна. Именно от этой ответственности она избежала когда-то, покинув родительский дом. Однако, как и любому офицеру, во всяком случае хорошему, Натали было присуще чувство долга. И это чувство долга повелевало ей закрепить свои права на единственную ценность, оставленную родителями, потом продать ее с наибольшей выгодой и вложить деньги в какое-нибудь солидное предприятие. Тогда и только тогда она вновь будет вправе жить и поступать, как ей хочется». Только как продать то, чего не имеешь? Натали были нужны координаты врат Мискалера, но эту ценнейшую информацию родители держали в таком секрете, что сами составляли и вводили дополнительные программы в оперативную память астронавигатора, который в последнюю секунду сообщал навигационному компьютеру корабля координаты и стирал их спустя одну микросекунду после выполнения маневра. Больше десятка хакеров пытались перехитрить астронавигатор, но все до одного погибли, стараясь обойти эту нехитрую ловушку. Наличие перехода в пространстве можно было установить и другими способами, но лишь по косвенным признакам, таким как искривление гравитационного поля, повышение радиационного фона и интенсивность рентгеновского излучения. Совокупность этих признаков говорила только о том, что наличие сквозного перехода вероятно, ошибка же всегда была роковой. Поэтому, не считая отдельных отчаянных и бесшабашных капитанов, которые пользовались переходами на свой страх и риск, большинство навигаторов считали, что лучше оплатить услугу и быть уверенными, что уцелеешь. Натали поднялась с пола. Несомненно, ее родители носили координаты перехода всегда с собой в виде микродиска, куба памяти или еще какого-то запоминающего устройства, которое наверняка погибло вместе с кораблем. Но они должны были иметь копии, она была уверена в этом. И значит, ее задача найти их. Чтобы продать переход, нужно иметь должным образом оформленное описание его координат. Только тогда она сможет освободить себя от этой обузы. Кроме того, Натали не умела разрабатывать программу для астронавигатора, лишая тем самым остатки флота родителей последнего источника дохода. От кораблей поступали запросы. А что она могла на них ответить? Вот почему прошлой ночью Натали прокралась в семейный особняк и обыскала пустующий дом с подвала до чердака. Но не нашла там ничего, представляющего интерес. Как многие дети, Дорн и Натали любили играть в прятки и потому часто совали свой нос туда, куда не надо. Служащие компании «Вослайнс» закрывали на это глаза, так как не желали иметь неприятности с шефом. А между тем, дети знали много такого, что взрослые тщательно скрывали друг от друга. Например, им было известно о существовании ящика стола, где папа хранил голограммы пикантного содержания. Или тайника, где инженер по обслуживанию компьютеров прятал наркотики. Или укромного уголка, в котором любила вздремнуть уборщица. Самую большую надежду Натали возлагала на тайничок, расположенный за большим комодом в личной комнате матери. Впервые Натали узнала о нем, еще будучи подростком. Как-то раз она увидела пластину из нержавеющей стали, привинченную к стене. Ей удалось снять пластину, отвинтив 4 винта пилкой для ногтей. За ней оказалась ниша, чистая и восхитительно пустая. Прекрасное место, чтобы прятать дневник и сигареты, с которыми она тогда еще только знакомилась. Но спустя 3 дня, вновь сняв пластину, Натали обнаружила, что кто-то, скорее всего ее мать, использует нишу по своему усмотрению. Она увидела там великолепный портативный сейф из броневой стали с микрокомпьютером и замком, реагирующим на папиллярный рисунок. Подумав, что он наверняка снабжен и сиреной, которая взвоет при неосторожном с ним обращении, девочка бережно поставила стальную коробку в нишу, поставила пластину на место и решила никогда больше не лазить туда. А вот теперь пришлось, только бы сейф оказался на месте. Ковер еще хранил отпечатки мебели, которая стояла здесь последние 10 лет. 2 одинаковых письменных стола, принадлежавшие родителям Натали. Конторские шкафы и дисплей, на корпусе которого была укреплена именная табличка, снятая с их первого корабля, до сих пор можно было с уверенностью сказать, где что стояло. Натали пересекла невидимую линию, отделявшую отцовскую половину кабинета от владений матери, и вошла в ее комнату. Там остались бюро, комод и душевая кабинка. Вешалки для полотенец, картины и другие произведения искусства, многие очень ценные, унесли кредиторы. Поскрипывая высокими, как у космонавтов, ботинками, Натали прошла по мозаичным плиткам пола и присела у комода. Пластина из нержавейки выглядела так же, как и многие годы назад, разве что на головках ринтов появилось больше царапин. Похоже, что кто-то не раз вывинчивал и завинчивал их. С бьющимся сердцем девушка сняла с пояса многоцелевой походный инструмент, выбрала нужный номер отвертки и включила микродвигатель. Он тихо жужжал, винты один за другим выходили из гнезд, с легким звяканием падали на пол и скатывались в желобки между плитками. Вскоре и сама пластина отошла от стены и с лязгом улеглась у ног Натали. Девушка включила фонарик и направила узкий пучок света в темную нишу. Сосредоточенно осматривая ее, она не заметила, как под потолком проскользнул монитор скрытого наблюдения и замер возле неработающего светильника. Не подозревая, что за ней следят, Натали извлекла из ниши сейф. Поверхность стального куба была холодной, но протестовал он очень горячо. «Поставьте меня на место, уберите руки, я собственность Мэри Восс». «Да-да-да», — буркнула Натали, вставляя в уши затычки. «Жизнь — сволочная штука». Хотя она была к этому готова, все равно рев сирены в сочетании с визгом корундового сверла оказался гораздо громче, чем ей хотелось бы. К счастью, шум длился недолго. Сверло пронзило крышку блока управления, и короткое замыкание сожгло электронный мозг сейфа. Искушение открыть сейф немедленно было очень большим. Но Натали понимала, что сюда в любую минуту может явиться охранница. Она положила сейф в сумку и уже собиралась вернуть на место пластину, когда раздался голос охранницы. «Миссис Восс, где вы?» «Здесь», — спокойно ответила Натали, выходя из комнаты. «Мне нужно было привести себя в порядок». Женщина сочувственно вздохнула и откинула со лба седую прядь. «Конечно, конечно, дорогая. Твоя мать потратила столько денег на эту комнату. Просто стыд, во что они ее превратили. Кстати, ты не слышала какого-то шума, что-то вроде сирены?» Натали подошла к окну. Оно выходило на шумную улицу центральной части города. «Еще бы, я правда была в душевой, но звук, похожий на сирену, было слышно и там». Охранница пожала плечами. «Наверное, скорая помощь, они здесь все время мотаются. А что еще это может быть?» «Да», — согласилась Натали, — «наверное, это она. Ну что ж, спасибо, что впустили меня. Столько воспоминаний связано с этим домом». Женщина кивнула, сказала, что все случившееся ужасно, просто ужасно, и проводила Натали к выходу. Обняв девушку на прощание, она закрыла за ней дверь, а потом, вздохнув, уселась за свой стол и налила себе кофе. Да, грустный выдался день, очень грустный. Досмотрев видеозапись до конца, Ари приготовилась к неизбежному разносу. Карнаби Ор встал с кресла и подошел к недавно отремонтированному окну. «Насколько я понял, твои люди, которые под различными предлогами дважды обыскали весь дом, не нашли этого тайника за комодом». Ари хотела было сказать, что дом очень большой, и что людям было точно сказано, что и где искать, но оправдываться было не в правилах начальника охраны. «Да, сэр, мы дважды прочесали весь дом, и оба раза его не заметили». Ор был разочарован. Он надеялся, что Ари начнет возражать и даст ему повод выпустить пар, но она не позволила ему этого сделать, и более того, признала свою ошибку, а за этим обычно следует увольнение. Ну уж нет, он ее не уволит, во всяком случае пока, учитывая, что она вытворяет в постели и ее преданность. Не зря же он платит двум секретным агентам, которые следят за ней. «Ну ладно», – проворчал Ор, – «бывает. Это не катастрофа, тем более, что мы догадываемся о содержимом сейфа и знаем, что все равно не смогли бы воспользоваться им, во всяком случае легально». «Догадываемся?» – спокойно переспросила Ари. «На основании чего?» «На основании здравого смысла», – самоуверенно улыбаясь, Ор отвернулся от окна. «Натали Восс не дурочка, она слышала предложение, которое я сделал ее родителям, и знает, как вести себя в таких случаях. Я думаю, ей известны координаты, и она с удовольствием продаст их нам». Ари подумала, что у Натали могут быть другие представления о том, как бы распорядиться своим имуществом, но решила не лишать шефа оптимизма. Она просто спросила. «Так что же мы сделаем?» «Заключим сделку. Мои адвокаты предложат девушке ту же цену, что и ее родителям». «А если она откажется?» Ор улыбнулся и ласково погладил Ари по щеке. «Тогда тебе придется заставить ее изменить свое мнение. Такого интенсивного движения на планете Ла-3 еще не бывало. Сало сам вел машину. Он мог бы нанять водителя или арендовать такси-автомат, но Транец хотел, чтобы каждая мелочь была под его контролем. Он отчаянно выворачивал руль, то и дело нарушая правила, и тогда со всех сторон раздавались гудки и сочная брань других водителей. А эта женщина, Восс, знала город отлично и при первой же возможности старалась сделать поворот, петляя по улицам. Следя за ней, они уже побывали у здания, где раньше была штаб-квартира Восс Лайнс, в бюро торговли, где велось расследование по поводу гибели ее родителей, а также еще в ряде мест, которые она посетила с неизвестной им целью. С тех пор, как погибла Лама, Кади находился в состоянии нервного напряжения, похожем на то, которое бывает перед битвой. Только схватка рано или поздно начинается и кончается. А сейчас только Лама, или во всяком случае женщина, похожая на нее, могла избавить Кади от этих мучений. Но извержение уничтожило сеп-философов, а стало быть, он не мог надеяться на исцеление. Кади это понимал, и оттого ему становилось еще хуже. Сало вывернул на встречную полосу, обогнал несколько машин и вернулся в свой ряд. Как раз когда зелено-белый автобус на воздушной подушке прогрохотал по тому месту, где он только что был. Опять заревели гудки, и купец в раздражении обнажил клыки. «Хамы!» Кади бросил взгляд на своего собрата в браке. «Тебя что-то тревожит? Я могу чем-то помочь?» Сало сделал жест, эквивалентный человеческому пожатию плечами. «Ор делает ошибку. Ему нужно дождаться конца расследования и лишь потом предлагать сделку женщине ВОЗ. Такая поспешность выдает его планы и производит плохое впечатление. Нам следует помнить, что не все чиновники глупы. Некоторые из них умны так же, как те, что поступают на службу из твоего септа». Кади, напротив, был очень доволен прямотой Ора. Будучи воином, Транец и коммерцию представлял себе не иначе, как маленькой войной, только без оружия. Атака в лоб – вот единственно достойная тактика. Это честно и, как правило, приносит успех. Впрочем, он понимал, что есть и другие способы добиться победы, и Сало может оказаться прав, особенно если к расследованию подключены специалисты из расы Траа. Их набирали из септа-воинов, но они были обязаны отказаться от любых контактов со своими соплеменниками, находясь на службе конфедерации. Очень тщательно подбирая слова, Кади произнес: «Может быть, ты и прав, Сало, но это издержки работы через посредников. Я имею в виду Ора». Сало пробормотал что-то в знак согласия, втиснулся между двумя грузовиками и ударил по тормозам. Автомобиль остановился, взвизгнув шинами. Машина женщины-воз была прямо перед ними. Она дважды повернула направо и въехала в свой отель, точнее их отель, поскольку трансы не очень доверяли агентам службы безопасности Орра и предпочитали лично следить за Натали. Проехав вслед за ней в подземный гараж, Сало поставил машину на некотором расстоянии и подождал, пока девушка войдет в лифт. Натали уже была в своем номере, когда Кади и Сало поднялись на 9-й этаж, где был расположен их номер, прямо под номером Натали. Меньше минуты потребовалось им, чтобы поднять крышку пульта наблюдения, подать питание и начать слежку за объектом. Используя воздуховоды кондиционера, трансы заранее установили 5 жучков, видео и аудиоконтроля в различных местах ее номера. Два из них были у входа, они подавали звуковой сигнал, когда кто-то входил. Глядя через плечо Сало, Кади нахмурился, увидев, кому девушка открывает дверь. Натали думала, что она уже все повидала на своем веку, но мужчина за дверью был о двух головах. Одна голова находилась там, где ей и положено, на плечах, а вторая – под мышкой. У второй головы был морщинистый лоб, нос крючком и тонкие злые губы. Натали не сразу сообразила, что это должно быть искусственный мозг, ИМ. Он заговорил первым. «Мисс Восс?» Натали встала так, чтобы в случае необходимости можно было быстро захлопнуть дверь. «Да, это я». «Меня зовут Джонсон, а это мой помощник Фрэнк Шенк. Мы из юридической фирмы Джонсон, Шенк и Вонг. Вы никогда не слышали о нас?» «По правде говоря, нет», — покачала головой Натали. «Но я недолго на Мехносе. Так чем я могу вам помочь?» На этот раз заговорил Шенк. У него было красивое лицо. Слишком красивое, чтобы быть живым. «Мы представляем Карнаби Орра. Он шлет вам свои соболезнования и спрашивает, не может ли чем-то помочь вам». Натали удивилась. «Помочь? За мое наследство несет ответственность адвокатская контора, услугами которой пользовались мои родители». «Несомненно», — ответил Джонсон. «Но мистер Орр полагает, что вас могло бы заинтересовать его деловое предложение». «Разрешите войти?» «Пожалуйста». Натали пожала плечами и сделала шаг назад. «Будьте как дома». Шенк поблагодарил, вошел в комнату и сел на стул, а Джонсона поместил на журнальный столик. Устроившись, им оглядел комнату. В том месте, где могло быть окно, размещался большой видеоэкран. Мебель скорее удобная, чем стильная. Жучки излучали тепло, и Джонсон сразу узнал в них приборы трансского изготовления. Он улыбнулся. «Очаровательная комната». Натали тоже села. «Спасибо. Итак, я вас слушаю. Какое именно предложение хочет сделать мне мистер Орр?» Шенк стряхнул с рукава пылинку, видную только ему одному. «Ведь вы присутствовали при встрече ваших родителей и мистера Орра?» «Да», — кивнула Натали. «Тем лучше», — снова перехватил инициативу Джонсон. «Мистер Орр предпочел бы договориться с мистером и миссис Восс, или, ввиду невозможности этого, отложить обсуждение. Но мы посоветовали ему действовать решительнее. Поэтому, если наше желание продолжить переговоры кажется вам поспешным или бестактным, то это наша и только наша вина». Сумка с сейфом лежала в нескольких дюймах от правой руки Натали. А вдруг в сейфе нет координат? Если они там, значит, есть надежда заключить сделку. Если нет, то ей потребуется время. «Мои родители были бизнесменами и понимали, что время – деньги. Однако рынок есть рынок, и, возможно, кто-то захочет дать более высокую цену за право владеть вратами Мискалера». Джонсон чуть нахмурился и послал условный радиосигнал в номер этажом ниже. «Да, конечно, такое может случиться. Но ведь, как говорится, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Зачем вам ждать, если вы прямо сейчас можете получить вполне приличную цену?» Эти слова, казалось, повисли в воздухе. Натали переводила взгляд с диковинной головы на не менее странного мужчину, носившего ее на руках. Разве не именно этого она и хотела? Побыстрее закончить с продажей и получить деньги. Но почему эти адвокаты выглядят так неприветливо? И почему у нее ощущение, что все происходит как-то неправильно? Ответ на предложение поверенных Орра нашелся сам собой. «Вы совершенно правы, мистер Джонсон, и я прислушаюсь к вашим словам. Однако я прошу немного подождать. У меня есть брат, ему скоро исполнится 18, и поэтому я не могу принимать решение единолично». Кади быстро взглянул на Сало, и в эту минуту дверь распахнулась, и на пороге показались еще трое – две женщины и мужчина. Менее опытный человек подумал бы, что Ари и ее громилы ошиблись дверью, и не стал бы тратить время на ненужные вопросы. Но Натали слишком часто бывала на отдаленных планетах, чтобы сразу не сообразить, что к чему. В один миг она оказалась на ногах, схватила Джонсона за уши и подняла его со стола. Он весил вдвое больше, чем могла бы весить обычная голова, да к тому же еще пытался укусить девушку. Увернувшись от его зубов, Натали метнула Джонсона в Ари. Тяжелая голова сбила ее с ног. Ари еще падала, а Натали, раскрутив сумку над головой, ударила ею второго визитера прямо в лицо. Он завопил, схватился за нос и закрутился на одном месте. Оставшаяся женщина ухмыльнулась и протянула руку. «Пока тебе везло, дорогая, но не надо испытывать судьбу. Отдавай сумку, иначе проведешь остаток жизни в больнице». Признавая себя побежденной, Натали протянула ей сумку. «Нет, не трогай!» – закричала Ари, но женщина уже вцепилась в ремень. Натали дернула сумку на себя, лишив нападавшую равновесия, потом она ударила ее коленом в живот, а когда та согнулась от боли, обрушила ей на затылок сцепленные кулаки. Женщина упала на пол и затихла. Вне себя от бешенства Ари вскочила на ноги. Натали метнулась в спальню и заперла дверь. Почти сразу же ручка заходила ходуном, с той стороны пытались открыть дверь. Натали надела сумку через плечо и вышла на балкон. В это время дверь в спальню содрогнулась от тяжелого удара. Дерево затрещало, послышались ругательства. Натали взобралась на перила и выпрямилась. Где-то далеко внизу тускло поблескивал бетон. Девушка прыгнула, и ветер рванулся ей навстречу. Глава 7. С восходом оранжево-желтого солнца поднялись испарения от сточных канав, пересекающих весь изолятор временного содержания. Вонь усиливалась, а время потекло еще медленнее. Сосед Дорна по камере умер около 3 часов дня, но за его телом никто не приходил до темноты. Когда, наконец, тюремщики поволокли труп к двери, Дорн попытался объяснить им, что он попал сюда по недоразумению. «Меня зовут Дорн Восс. Я не знаю, за что посажен сюда. Пожалуйста, разрешите мне поговорить с вашим начальником». Дорн не знал, что это такие же заключенные, как и он, которые согласились собирать трупы за дополнительную пайку. Один из них стал затягивать труп на тележку, а второй вернулся за фонарем. Он тяжело ступал по мокрому бетону, и каждый шаг отзывался эхом от стен. У него были всклокоченные черные волосы, щетина как минимум 4-дневной давности и низкий хриплый голос. Могильщик поднял фонарь, и на стенах заплясали громадные тени. «Послушай меня, мальчик, никто из нас не знает, за что посажен сюда. Но тем не менее, все мы здесь. Береги силы, чтобы выжить. Кроме тебя самого, тебе никто не поможет». С этими словами он вышел из камеры. Хлопнула дверь, и камера вновь погрузилась во тьму. Через час под дверь сунули миску с каким-то варевом. Оно пахло дрожжами, и в нем плавали куски чего-то отдаленно напоминающего мясо. Впрочем, Дорн так сильно проголодался, что его интересовала только еда, а не то, из чего она состоит. Одним махом он отправил в рот эту бурду, а потом дочисто вылизал миску. После еды ему захотелось пить, но в камере не было другой воды, кроме той, что стекала по стене и образовывала небольшую лужицу в дальнем углу камеры. Дорн подумал о бациллах, кишащих там, и решил, что он может и потерпеть. Во всяком случае, пока. Стараясь не обращать внимания на жажду, Дорн сел, охватил колени руками и стал дожидаться утра. Ему хотелось курить, и он ругал себя за то, что привык к табаку. В соседней камере гудели голоса, раздавался надсадный тяжелый кашель, откуда-то доносился звук молитвенного барабана. Дорн принялся было жалеть себя, но вовремя спохватился, вспомнив слова могильщика. «Береги силы, чтобы выжить. Кроме тебя самого, тебе никто не поможет». В этих словах не было ничего особенного, обычная житейская мудрость. Но они заставили юношу понять очень важную вещь. Только сейчас Дорн сполна осознал, что только один несет ответственность за свою жизнь. Именно он, а не родители, не учителя и не общество в целом. Да, жизнь сдала ему дрянные карты, но ведь перед этим он столько раз был при козырях. Ведь это он сам посмеялся над советами Тула и проиграл все свои деньги. Может быть, кто-то захочет ему помочь, а может и нет. Уцелеть, выжить – эту работу он может поручить только себе самому. И он ее выполнит. Главное – думать над каждым своим шагом и разработать надежный план освобождения. Крысы носились в дальнем углу камеры, и, наблюдая за ними, Дорн незаметно для себя заснул. Во сне ему было хорошо. Его разбудили голоса и лязг цепей. Свет просачивался сквозь решетку, рисуя на полу четкие прямоугольники. Во рту поселилась отвратительная горечь, плечо затекло. В замке загремел ключ. Скрипнула дверь, и вошел охранник. Крепенький коротышка. Он улыбался, постукивая петлей бича по ноге. «Доброе утро, дитятка! Пора вставать и радоваться жизни!» Согласно своей новой философии, Дорн не стал доказывать свою невиновность служителю низшего ранга, а поспешил к выходу. Под босыми ногами захлюпала грязь. Солнечный свет, особенно яркий после сумрака камеры, ослепил его, и юноша остановился. Его тут же толкнули в спину. «Дитятка, ты думаешь, я с тобой целый день буду возиться? Ну-ка, пошевеливайся! В конец шеремде, живо!» Шеренга была почти построена. Мужчины и женщины, некоторые с детьми, тусклыми глазами провожали Дорна, пока он добирался до указанного ему места. Узники были в основном среднего возраста, все в лохмотьях, все отощавшие и изможденные. Охранники подгоняли Дорна, стягая его бичами по голове, рукам и ногам. Они поступали так не по долгу службы, а просто потому, что им это было позволено, да еще потому, что бич – отсутствие цепей на ногах и чуть лучшая пища – вот и все, что отличало их от охраняемых ими рабов. Пленники на дальнем конце шеренги не обратили на Дорна никакого внимания. Его поставили в строй и приковали к исключительно дорогому изделию, настрадающей от нехватки металла новой надежде – длинной грязной цепи, которая тянулась вдоль всей шеренги. Потом щелкнул бич, и колонна пришла в движение. Дорн шагнул с правой ноги. Это было ошибкой, поскольку усилием десятков людей цепь потащила вперед и его левую ногу. Он упал, но тут же поспешил встать, извиваясь под ударами бича. Потребовался целый час, чтобы колонна с руганью и остановками проползла мимо бараков и выстроилась на склонах котлована, на дне которого стояло какое-то подобие платформы. Очевидно, это был старый карьер для добычи гравия. Платформу украшал матерчатый навес в красную и белую полоску. На ней стояли простой деревянный стол и довольно удобное кресло. Перед платформой в беспорядке валялись бетонные блоки. Охранники выстроились по периметру котлована. Их начальник подошел к голове колонны, коснулся жезла маков направляющего и двинулся вдоль шеренги. Одна за другой колодки падали в грязь, а узники выходили из строя и разбредались по склону кто куда. Прошло около 2 минут, прежде чем охранник добрался до Дорна. Наконец раздался щелчок, и железный браслет упал на землю. Дорн осмотрел щиколотку, увидел, что кожа покраснела, и сказал себе, что надо будет непременно чем-нибудь обмотать ногу, пока кандалы не стерли ее в кровь. Одни заключенные сбивались в маленькие группы, другие усаживались на бетонные блоки, третьи, в надежде напиться, вставали в очередь у 2 труб, из которых била вода. Она текла постоянно, и возле них образовалась большая лужа. Чтобы напиться, нужно было ступить в нее. Дорн занял место в очереди к правой трубе. Ему показалось, что она движется быстрее, но он ошибся. Слишком уж долго толкались возле бочки дети. Парень вспомнил, как в школе он точно так же маялся в очереди, когда в столовой готовили что-нибудь вкусненькое, и на обед приходили все. Прислушиваясь к разговорам, он узнал, что некоторые здесь уже не первый раз. Один из мужчин рассказывал всем, что скоро здесь соберется магистрат, будет слушание, и согласно законам города, обвиненные в бродяжничестве будут переданы бирже труда Кена, а те, в свою очередь, продадут приговоренных мужчин, женщин и детей в рабство. Да, перспектива не из лучших, но неизвестность еще хуже. Прошло 45 минут. Дорн приближался к трубе. Он уже стоял в луже и почти чувствовал, как живительная влага холодит ему гортань. А вдруг сейчас появятся члены магистрата? А что, если охранникам вдруг придет в голову отогнать их от воды? Эти страхи терзали его, и при мысли о том, что он может лишиться своей порции воды, Дорн начинал видеть во всех, кто стоял впереди, злейших врагов. Ему казалось, что они нарочно подольше задерживаются у бочки, специально тянут время, чтобы отнять у него то, что по праву принадлежит ему. Он приплясывал и суетился, с трудом подавляя желание отпихнуть стоявших впереди, и отчаянно посылал всем мысленные приказы двигаться побыстрее. Внезапно началась суматоха. Зазвучали резкие голоса, защелкали бичи, охранники встали на вытяжку, а к платформе двинулась странная процессия. В ней было что-то средневековое, и геральдическая символика в сочетании с черными мантиями участников шествия усиливала это впечатление. Магистрат явился. А до трубы оставалось всего два человека. Во рту у Дорна все горело от жажды, язык распух и стал шершавым. Воды. Он должен напиться воды. Очередь продвинулась еще на одного человека. В это время над всем карьером прогремел голос, усиленный мегафоном. «Эй, вы, у водопоя! Немедленно подойти к платформе!» Дорн наклонился к трубе. Он должен напиться, а там пусть с ним делают, что хотят. Но в это время кто-то коснулся его руки. Он обернулся со злобным рычанием и увидел перед собой девушку, примерно свою ровесницу. У нее были большие коричневые глаза и перепачканное лицо. В руках она держала младенца не более 6 месяцев от роду. Ребенок явно был болен. Девушка не плакала и не умоляла, нет, она попросила спокойным ровным голосом. «Пожалуйста, мистер, наверное, у моего брата дизентерия, он умрет, если ему не дать воды». Дорну стало невыразимо стыдно, когда он увидел, что у девушки губы запеклись и растрескались так же, как у него самого. Но она просит не за себя, за брата. Выдавив из себя некое подобие улыбки, юноша шепнул. «Ну тогда быстро, быстро к трубе!» Она взглянула на него с благодарностью, и Дорн понял, что как бы ни было плохо ему, всегда есть кто-то, кому еще хуже. Какой-то мужчина попытался оттолкнуть девушку, но Дорн преградил ему путь, а в толпу уже врезались охранники, хлеща бичами направо и налево. Люди бросились в рассыпную. Девушка на мгновение остановилась рядом с Дорном, прокричала слова, которых он не разобрал, сунула что-то ему в руку и исчезла в толпе. Вместе со всеми Дорн пошел к платформе. Тут он почувствовал, что предмет, который дала ему девушка, был мокрым. Он посмотрел на него и увидел, что это был ее шарфик. В ту же минуту он понял, что ему прокричала девушка. Стараясь не потерять ни одной капли, он затолкал шарфик себе в рот и принялся высасывать из него драгоценную влагу. Никогда он не пил ничего лучше, чем эта солоноватая, с привкусом ржавчины вода. Потом Дорн повязал шарфик себе на руку. Охранник призвал всех к порядку и провозгласил. «Суд номер 6 муниципальной судебной системы Ора приступает к заседанию. Председатель, судья Дженни Стал». Осужденных вызывали в алфавитном порядке, а значит, у Дорна еще было время посмотреть, как вершится здесь правосудие. Стараясь никого не толкать, он пробрался в первый ряд и замер, вытянув шею. У судьи Дженни Стал были собраны в замысловатый пучок волосы, сильно выщипанные брови, глаза с припухшими веками и узкогубый, похожий на прорезь, рот. Суд оказался пустой формальностью. Выкрикивалось имя, и человека, отозвавшегося на него, втаскивали на платформу, где ему зачитывалось обвинение в бродяжничестве. Затем у обвиняемого спрашивали, что он может сказать свое оправдание, и стук деревянного молотка обрывал жалкие попытки что-то объяснить. Затем наступала тишина, и над карьером разносился голос судьи, усиленный мощным динамиком. «Виновен, согласно предъявленному обвинению. Приговорен к 5 годам принудительных работ». После этого измученных мужчин, женщин или детей отводили в дальний угол карьера, где для них уже были подготовлены цепи. Наконец Дорн услышал собственное имя. «Вос Дорн вызывается на платформу!» Как и большинство его одноклассников, Дорн много времени потратил на изучение особенностей характера и поведения учителей, чтобы использовать их слабости в своих интересах. Сейчас, понаблюдав за судьей, он тоже сделал ряд выводов. Она не чувствовала сострадания к обвиняемым, а если и чувствовала, то тщательно это скрывала. Ни горькие слезы, ни мольбы не могли тронуть ее сердце. Только 3 признала она невиновными, и каждый из них продемонстрировал манеры и уверенность представителя высших классов общества. Поэтому Дорн зашел на платформу, подобно вельможе, который наносит визит вежливости. Выпрямив спину и вздернув подбородок, он взглянул судье Тал прямо в глаза. «Добрый день, Ваша честь. Меня зовут Дорн Восс». Глаза у судьи всегда были полуприкрыты. Сейчас веки ушли вверх на добрую четверть дюйма. «Зачитывайте обвинение», — велела она охраннику. Охранник с четкостью автомата повторил заученный текст. «Обвиняется в бродяжничестве, в отсутствии средств к существованию и определенного места жительства». Женщина посмотрела на Дорна уже спокойнее. «Вы слышали обвинение, гражданин Восс? Что вы можете сказать в свое оправдание?» Дорн выпрямился еще больше. «Я не виновен, Ваша честь. Я младший сын в уважаемой семье, мои родители бизнесмены, и у меня снят номер в отеле-пристанище космонавтов. Звонок в гостиницу или Милфордскую академию подтвердит мои слова». Дженни стал в раздумье постукала ручкой по нижней губе. «Да, я в этом не сомневаюсь, но, к несчастью, такое расследование стоит денег, поэтому мы больше полагаемся на удостоверение личности и другие свидетельства невиновности, такие как кредитные карточки или наличные. У вас есть удостоверение личности или кредитная карточка?» В горле у Дорна застрял комок, и он с трудом выговорил. «Нет, Ваша честь, я потерял их, когда упал в реку». Судья пожала плечами. «Так все говорят, разница только в деталях. А теперь скажите, гражданин Восс, или как там ваше настоящее имя, в каком колледже училась ваша мать?» Дорн почувствовал, как дрогнуло его сердце. «Неужели это возможно? Неужели судья знакома с его матерью? Если так, то вот оно спасение!» Он почти выкрикнул. «Университет Мехноса, Ваша честь!» Дженни стал одобрительно кивнула. «Очень хорошо. Мы были дружны с ней в то время. Очень жаль, что она умерла. Позавчера это известие было во всех газетах. В некрологах сообщалось, что Мэри окончила с отличием этот университет. Да, и у нее был сын вашего возраста, только я подозреваю, что почище вас». Судья повернулась к охраннику. «Виновен. 5 лет принудительных работ. Уведите самозванца». Охранник махнул рукой в сторону лестницы, но Дорн не обратил внимания на его жест. «Моя мать умерла? Как? Когда?» Но судья уже не обращала на него внимания. Охранники схватили Дорна под руки и потащили с платформы. Избиение началось, как только он коснулся ногами земли. Удары были частыми и точными. Дорн пытался защищаться, но упал и больше уже не мог встать. Он только сжался в комок, стараясь прикрыть живот и голову. Его могли бы забить и до смерти, если бы следующий обвиняемый с ругательствами не накинулся на судью. Охранники бросили Дорна и побежали спасать Тал. Дорн медленно поднялся и заковылял туда, где сидели остальные. Все его тело болело, но, к счастью, кости не были повреждены. Он присел на бетонный блок. К нему двинулся какой-то человек, но, увидев выражение лица Дорна, решил оставить его в покое. Отвернувшись ото всех, юноша пытался осмыслить то, что сказала судья. Горе буквально поглотило его, рыдания сотрясали тело, по щекам катились слезы. Мать погибла. И весьма вероятно, что и отец тоже. Только так можно было объяснить то, почему Дорн перестал получать письма от родителей, а школа плату за его обучение. Но почему молчат поверенные в делах родителей или хотя бы Натали? Правда, она может и не знать о случившемся. Дорн поймал себя на том, что больше жалеет себя, чем родителей, и ужаснулся. Горечь утраты, чувство вины и отвращение к самому себе овладели Дорном. Он думал о том, какой был дурак, что проиграл все деньги, о тех письмах, которые, может быть, пришли в школу и которые он теперь уже никогда не прочтет. И все же память о том, что его родители не признавали себя побежденными ни при каких обстоятельствах, заставила его собраться с духом. Он перестал рыдать, дыхание стало ровнее. Но юноша все равно ощущал тяжесть одиночества, которое, он это знал, отныне будет долго преследовать его. Бас, усиленный мегафоном, прогремел над всем карьером. «Встать, подонки! До ночи вы должны пройти 10 миль, так что стройтесь в шеренгу и надевайте браслеты, да поживее!» Дорн догадывался, что правильно выбрав место в цепи, он может получить кое-какие мелкие удобства на марше, но не знал, какие и как ими воспользоваться. Поэтому он просто снял шарф с руки и обмотал им левую ногу. Колодка сидела туго, но зато когда стражник замкнул ее, боли не было. Осужденным пришлось ждать еще около часа, пока судья поставит отпечаток большого пальца на все листы в 4-дюймовой стопе дел, просмотрит протокол заседания и точно так же пропечатает его. Потом мужчина в грязно-серой чалме перевел на счет биржи труда причитающуюся им сумму в кредитах и отдал приказ охранникам. К шеренге подошел полненький доктор в сопровождении двух помощников. И Дорн вновь почувствовал слабую надежду. Впрочем, эта надежда быстро увяла. Доктор осматривал ноги заключенных, прослушивал каждого стетоскопом и отдавал необходимые предписания. Но Дорн понял, что он выступает здесь в роли высококвалифицированного технического специалиста, нанятого, чтобы уменьшить износ машин. Впрочем, доктор опрыскал царапины и ссадины Дорна дезинфицирующим составом, велел сделать ему укол антибиотика и дал юноше пригоршню поливитаминов. Но больше всего Дорн обрадовался паре крепких сандалий, которые выдали всем, кто не имел обуви. Они были страшны на вид, но без них было бы невозможно выдержать долгий путь. Первые километры показались Дорну почти прогулкой. Он успел отдохнуть, молодой организм быстро восстановил силы, и юноша чувствовал себя достаточно хорошо. Сначала колонна двигалась медленнее, чем ему хотелось бы, но, выйдя на шоссе, они ускорили шаг и дальше шли в хорошем стабильном темпе. Взрослые и дети высыпали из ближайших хижин поглазеть на бесплатное зрелище. Как и стражников, от осужденных их отличало только наличие вида на жительство да пара кредитов на черный день. Однако они ликовали, хотя бы на краткий миг, почувствовав свое превосходство. Но были среди них и добрые души, которые совали куски хлеба в руки самых слабых заключенных или склоняли голову в молитве. Вскоре они цопали на участок дороги, где старое покрытие было снято и укладывалось новое. Сотни обнаженных, мокрых от пота спин поблескивали на солнце, когда ломы рабочих взлетали в воздух и с глухим стуком вновь опускались. Рабочие не были закованы в колодки, но Дорн подумал, что тем не менее они тоже рабы, рабы экономики, которые могут получить только то, что им дадут. Иначе зачем им соглашаться на такую работу? И если даже им было так тяжело, то на что мог надеяться он? Прошел час. Потом другой. Звенели цепи. Ветхие лачуги по обеим сторонам дороги жались к обочине, грозя обрушиться прямо на проезжую часть. Только в сумерки колонна вышла за город, и трущобы сменились полями, одинокими фермами да редкими куполами храмов. В храмах мерцали свечи и гудели молитвенные барабаны. Когда солнце село, воздух стал свежее, и Дорн с удовольствием вдохнул его полной грудью. Казалось, и остальным стало полегче, колонна пошла быстрее, но вскоре движение снова замедлилось. В отличие от Дорна, который с самого начала был здоровее всех, остальные рабы страдали от самых разных недугов. И эти недуги все чаще давали о себе знать. В первый раз колонна остановилась, когда случился сердечный приступ у мужчины средних лет. Потом у какой-то женщины начались преждевременные роды. Их освободили от цепей, погрузили на грузовик на воздушной подушке и оказали медицинскую помощь. Мужчина умер, ребенок тоже. Но женщина осталась жить. Сначала Дорн обрадовался передышке, но потом, осознав, какова цена этого отдыха, устыдился себя самого и поразился собственному эгоизму. Наконец колонна снова пришла в движение. Когда стало совсем темно, каждому третьему осужденному привязали на голову фонарь с питанием от батарей. Поначалу Дорн увидел в этом заботу об узниках, но потом понял, что охранники просто боятся потерять живой товар, а стало быть и прибыль от его продажи под колесами проезжающих грузовиков. Однако, как бы расчетливы и жестоки ни были их новые хозяева, заключенные сами находили способы помочь себе. Как правило, детей не приковывали к цепи в расчете на то, что они будут держаться рядом с родителями или с теми взрослыми, которые их опекали. Но устав от долгого перехода, они едва волочили ноги, отставали от колонны, а потом из последних сил бежали, чтобы догнать своих. Родители увещевали детишек, стражники били бичами, но все безрезультатно. Дети снова и снова брели где-то далеко позади, пока не случилось нечто поразительное. Один за другим дети догоняли колонну, а заключенные сажали их себе на плечи. Младенцы, которых до этого несли только их родители, стали переходить из рук в руки по всей колонне. Нельзя сказать, что Дорн обрадовался, когда ему на плечи посадили 5-летнего карапуза. Но он понимал, что это необходимо, и даже не подумал протестовать. Потом этого ребенка взял еще кто-то, а у Дорна на руках оказался 6-месячный младенец, очень похожий на того, для которого просила воды девушка. Дорн нес его примерно полчаса, пока какая-то женщина не взяла младенца себе. После долгого пути, показавшегося вечностью даже Дорну, они вышли на пересечение двух дорог, и колонна свернула на юг. По колонне, как ветерок, пробежала новость, которую охранник, видимо, сказал направляющему. «Лагерь разбит на острове, и мы почти пришли». В Академии Дорн привык скептически относиться к слухам и был удивлен, что в данном случае они оказались верными. Первым подтверждением был запах соленой морской воды. Это напомнило ему о Мехносе, планете, так тесно связанной с его родителями, что на глаза его сами собой навернулись слезы. Усилием воли Дорн взял себя в руки. Дорога кончилась, и колонна стала подниматься на мост. Под тяжелыми ударами 400 ног доски настила рокотали подобно грому. Лучи фонарей слепили и не давали увидеть воду, даже если она и была под мостом. Встревоженные морские птицы гулко хлопали крыльями и пронзительно кричали. Когда колонна миновала мост, вдали показались огни. Дорога взяла левее и пошла между деревьями. Справа оказалось кладбище. Могилы были отмечены грудами камней, деревянными столбиками, а часто только большой кучей веток. Через несколько минут Дорн почувствовал под ногами песок и едва не упал, но удержался и вслед за другими спустился в котлован. Несомненно, ее постоянно использовали для стоянки, и она имела вид вполне обжитого лагеря. Котловина была окружена стражниками, в центре ее горел большой костер. Дорн сглотнул голодную слюну, почувствовав запах каши, и провел языком по сухим губам, увидев ряд деревянных бочек с водой. Запретив подниматься из котлована, заключенных освободили от цепей. Дорн сперва сбегал к бочкам, потом за кашей, потом снова к бочкам. Несмотря на усталость, Дорну было не до сна. Он думал о победе. Логика его рассуждений была проста и неопровержима. Во-первых, Дорн был уверен, что с каждым днем его силы будут не пребывать, а таять. Во-вторых, сейчас Академия где-то в 20-30 милях, но к завтрашней ночи до нее будет как минимум вдвое дальше. В-третьих, естественно предположить, что на металлургических заводах Шарма, куда их, как говорят, направляют, наверняка есть все мыслимые устройства для предотвращения побега рабов. Одним словом, все говорило в пользу того, что бежать надо немедленно. Весь вопрос в том, как это сделать. Дорн приметил свободное место поближе к краю котлована и в развалку пошел туда. Там он деловито выкопал в песке ямку и лег на бок между еще двумя заключенными. Потом он широко зевнул и, борясь с соблазном заснуть, стал, прикрыв глаза, поглядывать по сторонам. Костер почти погас, и возле него, разогнав рабов, расположились свободные от дежурства охранники. Дорн отвернулся от огня, дал глазам привыкнуть к темноте и стал осматривать лагерь. Сотни холмиков обозначали места, где коротали ночь его товарищи по несчастью. До Дорна доносился храп, всхлипы, обрывки разговоров и мягкий звук молитвенного барабана, который он уже слышал раньше. Дорн начал следить за охранниками наверху, но они не теряли бдительности, и юноша никак не мог придумать, как убежать. Он уже почти сдался, уже засыпал, когда удача неожиданно улыбнулась ему. Кто-то крикнул «Отдай!» Другой ответил «А этого не хочешь?» И в дальнем конце котлована завязалась драка. Все стражники в той стороне, а также те, что сидели у костра, бросились на шум. Остальные повернулись в ту сторону, и никто не заметил темной фигуры, скользнувшей в темноте к краю котлована. Дорн скатился с обрыва на песчаный берег и замер, прислушиваясь. Он ждал погони, но не услышал ничего, кроме шума драки в лагере и плеска воли. Он вошел в воду, вода была довольно теплая и мирно плескалась у его ног. Он знал, что прибой смоет следы, оставленные им на песке, и никто не сможет сказать, какую сторону направился беглец. На север? Или на юг? Или уплыл в море? Но куда же все-таки ему направиться? Волна коснулась его бедер, накатилась на песок и ушла, оставив извилистую линию пены. Поскольку лагерь находился на острове, то было все равно, куда двигаться, во всяком случае пока. Дорн понимал, что прежде всего его будут искать в том направлении, в котором находится город. Город на северо-западе. Значит, надо идти на юг. Дорн повернул направо и зашлепал вдоль берега. Погони по-прежнему не было, и Дорн немного успокоился. Он прикинул, что теперь до рассвета его не хватится, а значит, у него есть еще часов 5 или 6 в запасе. Волна плеснула ему в грудь, и Дорн спохватился, что удаляется от берега. Повернувшись туда, где, по его предположению, должен был быть юго-восток, он продолжил движение маршрута. Добравшись до дороги, он мог бы проскользнуть мимо лагеря и перебраться по мосту. Это был самый легкий путь, но и самый очевидный. Имелся и другой вариант – отыскать место, где можно выйти на берег, не оставив следов, найти укрытие и дождаться, когда колонна покинет остров. Время – деньги, и это соображение, как надеялся Дорн, ограничит продолжительность поисков. А потом можно будет выйти из укрытия и рвануть в академию. Директор Ту все уладит, Дорн в этом не сомневался. Придя к выводу, что это самое лучшее решение, Дорн выбрался на мелководье и побрел туда, где волны пенились, разбиваясь о камни. Удача ему улыбнулась. Это оказался длинный язык застывшей лавы, по которому Дорн, не оставляя следов, мог пройти вглубь острова. Дорн забрался на него и зашагал в темноту. Довольно скоро он вошел в заросли, похожие на джунгли. Густая листва скрыла звезды, и Дорн двигался как слепой, распугивая треском веток птиц и мелких зверей. В конце концов, решив, что он отошел от берега достаточно далеко, Дорн забился под куст и еще раз прислушался. Погони не было. Устроившись на опавших листьях, он сжался в калачик и заснул крепким сном. Так он и спал, когда поднялось солнце, затрещали ветви, и бич заплясал по его спине. Глава 8. Сильный рывок едва не оторвал Натали руку, но девушка крепко вцепилась в кованые перила. Потом она ухватилась за них другой рукой и, напрягая все силы, подтянулась, перекинула ноги через решетку и, наконец, очутилась на балконе. Сверху послышались крики. Не обращая на них внимания, Натали подошла к раздвижной стеклянной двери, но та была заперта. «Проклятие! Что же делать? Разбить стекло, рискуя порезаться? Или попробовать спуститься еще на один на балкон?» Натали предпочла второе. Она опять перебралась через перила и опустилась на колени на узком бетонном выступе. Крепко ухватившись за нижние прутья решетки, девушка снова повисла над бездной. А в это время человек по имени Шенк, по-прежнему держа под мышкой голову, именуемую Джонсоном, перегнулся через перила балкона, ее балкона, и осыпал Натали всевозможными ругательствами. Но девушке сейчас было не до него. Бетонный козырек больно врезался в ладони. Натали раскачалась и разжала пальцы. К счастью, на нижнем балконе дверь оказалась открытой. Мужчина, живший в этом номере, как раз выходил из ванной. Увидев Натали, он прикрылся руками и поспешно нырнул обратно. Девушка приветственно махнула рукой и выскочила в коридор. Открыв служебный вход, Натали побежала по нескончаемым пролетам пожарной лестницы. Об арендованной машине, оставленной на стоянке, нечего было и думать. Там ее наверняка ждали. Поэтому Натали не пошла к центральному подъезду. Вместо этого она через боковую дверь выбежала в большой сад при гостинице. Дорожка, обогнув бассейн и яркие тенты вокруг него, вывела ее в аллею. Отсюда было совсем нетрудно добраться до прилегающей улицы и остановить такси-автомат. В таких ситуациях люди обычно ищут защиты у представителей закона. Но Натали была астронавтом и, как все астронавты, не питала большого доверия к полиции даже здесь, на Мехносе. Поэтому она поспешила в порт Вольный. Астронавты, особенно с кораблей со свободным фрахтом, умели постоять за себя. Только бы преследователи, догадавшись, где она хочет укрыться, не перехватили ее по дороге. Сделать это было нетрудно, поскольку такси-автомат запрограммировано подчиняться всем требованиям правил дорожного движения, особенно при выборе скорости. Оно просто-напросто не откликалось на все просьбы Натали ехать быстрее. Машина медленно ползла в общем потоке. Цифры на счетчике сменяли друг друга, возрастая с космической быстротой, а бортовой компьютер был послушен каждому из множества положений, регламентирующих движение по улицам города. Натали скрежетала зубами от злости и, глядя на соседние машины, молилась о том, чтобы эти головорезы из гостиницы не нагнали ее. Порт Вольный, известный своей бесшабашной жизнью и еще более бесшабашными обитателями, только-только пробуждался. Жизнь забьет здесь ключом часа через 3, а то и 4. Но Натали увидела кое-кого из астронавтов, одетых в форменную одежду своих кораблей, и возликовала. Стоит ей только крикнуть, и ее защитят. Опасаясь засады, Натали приказала такси остановиться за пару кварталов от гавани. Здесь она ввела свою кредитную карту, фотосчитывающее устройство бортового компьютера. Ей пришло в голову, что OR Enterprises имеет возможность следить за всеми финансовыми операциями в городе, осуществляемыми с помощью карт. Но это было неважно. Рано или поздно они все равно бы сообразили. Такси, урча, отъехало от тротуара. За таверной «Голубая луна» Натали повернула направо и двинулась прямо в гавань. В ноздри ударил запах морской воды, жареного мяса и озона от ускорителей электронов. Натали глубоко вдохнула знакомые ароматы порта, кивнула инженеру, с которым она где-то когда-то встречалась, и улыбнулась. Все вокруг было родным. Для нее, во всяком случае. Улица сбегала к бухте открытия, откуда открывался великолепный вид на гавань. В доках стояло 50-60 судов. Их трюмы были открыты, и погрузо-разгрузочные работы шли полным ходом. Здесь не обменивались информацией. Это был настоящий груз. Скот разных пород, станки, оборудование, запасные части к ним, а также всегда необходимые антибиотики, вооружение, боеприпасы и многое-многое другое. Напряженно трудились рельсовые краны, поднимая из трюмов контейнеры или, наоборот, опуская их туда. Беспрерывно сигналя, тягачи тащили вдоль узких пирсов, далеко выдававшихся в бухту, вереницы грузовых платформ, а роботы-грузчики сновали туда и сюда, унося в своих манипуляторах целые горы коробок и ящиков. Натали спустилась по склону и огляделась в поисках преследователей. Она с облегчением вздохнула, убедившись в том, что погони нет. Потом перебежала через транспортный магнитопровод, помахала пропуском перед усталым охранником и направилась в управление порта, здание которого прижималось к земле, словно не желая привлекать к себе внимание. Управление и самый большой его кабинет служили штаб-квартирой Лагени МакАлистеру III, исключительно сварливому человеку, который носил звание управляющего доками и был вольным неофициальным мэром, шерифом и судьей. МакАлистер с неизменной трубкой в зубах восседал за столом и наблюдал за своими владениями с помощью 60 телемониторов. МакАлистер был стар, очень стар, но никто не знал, сколько ему точно лет. Казалось, он родился таким, с густой седой шевелюрой и глазами, пронзительными, как луч лазера. Еще в дверях Натали услышала его приветствие. «Входи, входи, любезная! Как прошло слушание? Установили причину взрыва?» Натали покачала головой и опустилась в одно из кресел для посетителей. Они стояли полукругом перед видавшим виды столом МакАлистера. «Одни говорят «да», другие говорят «нет». Управляющий нахмурился, осмотрел чубук своей трубки и выбил ее в старый кожух от какого-то прибора. «Они только болтать и умеют. Ладно, наливай себе кофе». Натали никогда не видела МакАлистера без трубки и без чашки кофе в руках. Создавалось впечатление, что без кофе он и минуты не проживет. Это было его универсальное снадобье, которое он не только пил лошадиными дозами, но выливал на забарахлившие лебедки, на собак, которые задирали лапу на лужайке перед окнами, и вообще на все, что ему досаждало, включая людей. Натали налила себе кофе и сделала глоток. «Мне нужна твоя помощь, Мак, и совет». Управляющий пожал плечами и переместился на край стола. «Ну, конечно! Давно прошли те времена, когда хорошенькие девушки приходили ко мне для удовлетворения потребностей совсем иного рода. Но я тебя внимательно слушаю». Натали рассказала все по порядку, начиная от потерянных координат и кончая нападением в гостинице. Когда она закончила, МакАлистер задумчиво нахмурил брови. «Ну, что тебе сказать, дорогая? Забавная история и интересная тоже, особенно в свете того, что расследованием не установлена причина взрыва. Звездные корабли взрываются нечасто и уж никак не в нижних слоях атмосферы. Тут есть над чем поломать голову. Тем более, если кто-то вроде мистера Орра имеет свой интерес в этом деле». У Натали перехватило дыхание. Эта мысль уже мелькала в глубинах ее сознания, но она ее отгоняла, стыдясь такого предположения. Но МакАлистер высказал его вслух, и теперь от него уже нельзя было отмахнуться. Выходит, ее родители, возможно, были убиты. «Но», — уговаривала она себя, — «это же только предположение». И все же гнев вспыхнул в ней, требуя незамедлительных действий. «И что же мне делать?» «Ну», — неторопливо продолжал управляющий, — «всему своя очередь. Прежде всего, мне сдается, что кое-кому действительно захочется навестить тебя здесь. А я не пускаю всякую сволочь в свои доки». Старик подтянул к себе микрофон и отдал распоряжение. «Так будет лучше, милая. Никто не потащит тебя, куда тебе не хочется. Теперь о координатах, которые ты ищешь. Может, заглянем в сейф, посмотрим, что там внутри?» Натали на мгновение засомневалась, но решив, чем кому-то ей все равно придется довериться, протянула сумку МакАлистеру. Управляющий встал, жестом пригласил Натали следовать за собой и повел ее в мастерские. В мастерских стоял оглушающий шум. МакАлистер отдал сейф одному из рабочих, прокричал, что нужно сделать, а сам вместе с Натали стал издали наблюдать за его работой. Сейф был вскрыт за одну минуту. Еще три минуты он остывал, а на пятой минуте Натали смогла в него заглянуть. Ничего. Сейф был пуст. Выходя следом за МакАлистером из цеха, Натали изо всех сил старалась скрыть свое разочарование. Старый управляющий был огорчен не меньше, но все же пытался ободрить девушку. «Конечно, жаль, моя милая, но ты не отчаивайся, ты их найдешь!» Натали улыбнулась и обняла его. Старик смущенно проворчал, что это пустяки, что он сделал бы то же самое для любого из астронавтов, но сам знал при этом, что врет. Для большинства других он бы и пальцем не пошевелил. Но ему нравилась Натали, что бы он ни думал о ее родителях. К ним он симпатии не испытывал и возмущался тем, что они подавляют свободную торговлю разорительными пошлинами за пользование переходом. Такое нарушение корпоративной этики было выше его понимания. Но их дочь в его глазах олицетворяла то, какими людьми могли бы стать ее родители, но кем они никогда не были. Вернувшись в кабинет, они еще немного поговорили, и Натали уже собралась уходить, когда управляющий коснулся телефона наушника и предостерегающе поднял руку. Он выслушал что-то, потом ответил, затем указал на один из экранов. «Смотри-ка, твои друзья уже здесь!» Натали, закусив губу, смотрела, как из лимузина выбирается Ари со своими громилами и как все трое подходят к контрольно-пропускному пункту. Навстречу им вышли охранники с автоматами. Затем, как бы случайно, подъехали два робота-грузчика для особо тяжелых работ и встали рядом с воротами. Такая демонстрация силы, должно быть, произвела необходимое впечатление, потому что визитеры вернулись к машине и без лишнего шума уехали. Натали уже почти поверила, что подручные Орра оставили ее в покое, но сцена у ворот разбила все ее надежды. А мысль о том, что координат она так и не нашла, окончательно привели ее в уныние. Поблагодарив МакАлистера за помощь, Натали отправилась в другое крыло здания. Зал гильдии занимал помещение, арендуемое капитанами у властей порта, и служил основным местом встреч. Вслед за незнакомым ей астронавтом девушка вошла в ничем не примечательную комнату. Здесь стояли крепкие стулья, ценимые больше за прочность, нежели за красоту. Натали хорошо знала, что здесь бывает по вечерам. На настенном экране вовсю идет какая-то игра. Бармены не успевают подавать пиво, а астронавты без конца рассказывают небылицы о своих подвигах. Но это будет позже, а сейчас зал был пуст. Только перебравший накануне корабельный фельдшер спал, заботливо уложенный кем-то на три поставленных в ряд стула. Натали подошла к стойке дежурного администратора. Здесь в любое время суток астронавты могли получить почту, снять номер и узнать о движении кораблей. Натали дождалась своей очереди, прижала большой палец к считывающему устройству и стала ждать дежурного, который пошел за ее почтой. Пока он ходил, она прочитала на дисплее дежурного, что птица Солнца ушла в рейс два дня назад и мысленно пожелала своей бывшей команде удачного полета. Ей очень жаль было расстаться с кораблем и своей должностью, но выбора не было. Компания Voss Lines приказала долго жить, и кто-то должен был похоронить ее останки. Наконец дежурный вернулся с большой коробкой, вывалил ее на стол и ошеломил Натали размером платы за хранение. У парня было длинное узкое лицо с едва выраженным подбородком, и его голова дергалась в такт неслышимому ритму вживленного транслятора музыкальных программ. Он спросил: «Что-нибудь еще желаете? Комнаты для чтения открыты?» Голова парня задергалась немного быстрее. «5 центов в час, как всегда. К вашим услугам». Натали поблагодарила клерка, сгребла свою корреспонденцию и направилась в комнаты для чтения. Многие астронавты предпочитали, экономя деньги, жить на своих кораблях, даже во время стоянки в порту, и использовали эти каморки для переписки или иных интимных дел, включая и такие, которые были запрещены корабельным уставом. Натали вошла в свободную кабинку и бросила свою сумку на продавленную кушетку. Потом, отодвинув от исцарапанного стола пластиковый стул, включила считывающий компьютер. Он мог озвучивать текст и, как все машины этого типа, был предельно вежлив. «Добрый день. Чем могу вам помочь?» Натали вскрыла печать и вставила диск в соответствующее гнездо. «Прочтите этот диск, пожалуйста». Компьютер прочитал и этот диск, и еще 27, которые содержали в себе 9 деловых писем и рекламных проспектов, отчет адвокатов компании, огромное количество жалоб и повествований бывших сотрудников фирмы о своем плачевном положении, а также запрос из Милфордской академии. Его Натали прослушала дважды. В нем некто по имени Тул сообщал, что уже обращался к ее родителям, но безуспешно, и выражал надежду узнать что-либо от нее. Дело в том, что истекли сроки очередного платежа за обучение Дорна. В настоящее время Академия содержит ученика за свой счет, но ее возможности ограничены, и он очень опасается за судьбу мальчика. Натали вздохнула. Может поехать на новую надежду и привести Дорна на Мехнос? Только зачем? Ему здесь нечего делать, по крайней мере до тех пор, пока он не окончит школу, а до этого еще целый год. Нет, лучше оставить его в Милфорде, а самой отыскать эти чертовы координаты. Потом можно будет приехать на выпускные экзамены, собрать вещи и привезти брата домой. Натали подсчитала свои сбережения. Денег было достаточно, чтобы оплатить счета Академии, да еще оставалось немного. Минут за 10 девушка сочинила ответ, а потом дала указание на перечисление необходимой суммы на счет Милфордской Академии. Следующее письмо она писала больше часа. В нем Натали сообщала Дорну, как погибли его родители. Она знала, что не может ничем утешить брата, но он должен знать правду, и она ее рассказала. К письму она приложила свои последние 100 кредитов и от души пожелала, чтобы оно поскорее добралось до адресата. Впрочем, Натали понимала, что на это уйдет несколько месяцев. Позаботившись о Дорне, Натали стала знакомиться с остальной почтой. В ней содержались просьба о благотворительном взносе в фонд поддержки свободной торговли, послание от губернатора планеты и официальный пакет, скрепленный голографической печатью правительства Конфедерации. Когда Натали вставила последний диск в разъем, на экране появились два существа. Одно большое, похожее на земного гиппопотама, если бы не ужасный рог, торчащий во лбу, и кокетливая шляпка на затылке. Это был представитель Дрома, расы, известной своей ученостью и врожденной честностью. Другой инопланетянин был маленьким, с вытянутой мордочкой, длинными висячими ушами и коротенькими, но очень подвижными ручками. Первым заговорил гигант. Его или ее голос напоминал раскаты грома. «Приветствую вас, гражданка ВОЗ. Люди называют меня Ролла, а это Торкс. Позвольте мне высказать искренние соболезнования по поводу смерти родивших вас. Окончание бытия этих однажды рожденных служит источником горя почти во всех культурах Конфедерации». Девушку поразила такая витиеватость. Она даже на миг подумала, что это розыгрыш, но продолжала глядеть на экран. Камера отъехала, и Натали увидела, что Ролла стоит по плечи в воде и улыбается. По крайней мере, ей хотелось так думать, глядя на его широко открытый рот с блестящими грозными зубами. «Мы работаем на департамент коммерции и послали это сообщение в 50 разных мест, надеясь, что где-нибудь оно вас отыщет. Мы полагаем, что вы имеете или можете обрести знания, непосредственно связанные с предметом нашего расследования. Вследствие того, что это расследование представляет крайнюю важность для Конфедерации и всех ее граждан, мы вынуждены просить вас проследовать на планету, известную как планета блуждающих вод, для прямых переговоров. Наша просьба имеет силу официальной повестки, и вас привлекут к ответственности, если вы откажетесь ее исполнить. Мы просим извинения за причиняемые неудобства и обещаем оплатить все расходы, связанные с поездкой. Чтобы проверить подлинность этого сообщения, направьте копию в ближайшее отделение Департамента коммерции. Желаем вам приятного путешествия». Натали была поражена. Она прослушала сообщение еще раз и направила копию в департамент. Через секунду на экране появилась надпись «Официально подтверждено и зарегистрировано». Натали с опозданием поняла свою ошибку. Этой проверкой она, не желая того, признала, что сообщение ею получено. Черт! Сейчас ей не хватает только внимания со стороны правительства. Сама-то она ничем не могла заинтересовать департамент коммерции, значит, вызов связан с ее родителями и компанией «ВОЗ Лайнс». Девушка отстучала вызов на компьютере, дождалась, пока не отзовется один из адвокатов Voss Lines, и направила ему копию повестки. Адвокат, красивая женщина средних лет, покачала головой. «Понятия не имею, что им нужно, но тебе лучше поехать. Мы, как твои поверенные, будем вести дела здесь». Натали рассказала ей о том, как к ней пришли поверенные Орра, а потом ворвались его громилы. Женщина выслушала ее и вздохнула, подняв тонкие, как штрих карандаша, брови. «Позволь, позволь, ты взяла за уши мистера Джонсона и швырнула его в мистера Шенка?» Натали вдруг почувствовала себя виноватой, хотя не понимала, почему. «Да, но... А они тебя не трогали?» «Нет, но я...» «Так вот, почему они меня ищут!» Натали видела, что адвокат рассердилась. «Они хотят возбудить дело о нанесении увечий, заявить о колоссальном ущербе и использовать иск, чтобы навязать нам свою волю на переговорах!» Натали возмутилась. «Но они же ворвались в мою комнату!» «Нет», — возразил адвокат, — «ты сама их пустила. Они на меня напали». «Нет, если все было так, как ты рассказываешь. Из услышанного сейчас я заключила, что две женщины и мужчина вошли в твой номер. Ни с того ни с сего ты швыряешь в них мистера Джонсона, а потом угрожаешь им оружием. Именно так они скажут на суде, и присяжные будут на их стороне. Это непременно случится, если только раньше они не получат то, чего хотят». Ситуация такова. Долг Voss Lines Incorporated, которая, кстати, теперь это ты, составляет что-то около 36 миллионов кредитов плюс-минус 2 миллиона. Переход стоит дороже, гораздо дороже, но только если точно знать его координаты. А пока, и это усугубляет и без того плохое положение вещей, мы даже не можем сдавать эту чертову дырку в аренду. Я считаю, ты просто обязана их найти». Натали хотелось огрызнуться, сказать что-то вроде «А я, черт вас возьми, что делаю?». Но понимая, что ее слова отскочат от искусно подтянутой кожи на лице адвоката, как горох от стены, она лишь спросила. «Так значит, по-вашему, я должна сначала отправиться на эту планету вот, а потом искать координаты, а не наоборот?» «Именно так», — уверенно ответил адвокат. «Требования конфедерации подлежат исполнению в первую очередь, из-за них откладывается любой гражданский иск. Впрочем, если хочешь, можешь остаться. Но расхлебывать всю эту кашу с фирмой Джонсон, Шенк и Вонг, скорее всего, придется тебе самой». «Так что мне делать?» Адвокату явно уже надоел этот разговор, и она нетерпеливо ответила. «Садись на ближайший рейс и не забудь купальник. Понятия не имею, где находится эта планета блуждающих вод, но готова поспорить, что там чертовски сыро». Глава 9. Дорн извивался под ударами бичей, разрывающих кожу. Наказание длилось 2-3 минуты, но боль была невыносимой. Потом пытка прекратилась так же внезапно, как началась. Две пары рук поставили Дорна на ноги и поволокли к берегу. Ветви били его по лицу, рвали в клочья остатки одежды. Охранники, мужчина и женщина, были невозмутимы и едва ли не веселились. Похоже, поиски беглецов для них были делом нетрудным и привычным. Что касается Дорна, то он все еще не мог прийти в себя от потрясения и смотрел на охранников, как на колдунов. Наконец он спросил. «Как вы меня отыскали?» Женщина, ее голова была обрита и украшена замысловатой татуировкой, хмыкнула и взглянула на напарника. «Скажем ему?» «Конечно, почему бы и нет? Чем больше он будет знать, тем нам меньше бегать». «Это точно», — кивнула женщина. «Мы нашли тебя с помощью вот этого устройства». Она показала Дорну небольшую черную коробочку с экраном и несколькими кнопками. «Что это?» «Ничего особенного», — небрежно ответил мужчина. «Каша, которую ты ел вечером, содержит немного радиоактивных веществ. Прибор фиксирует источник излучения, определяет его координаты и показывает нам, где искать. Все остальное просто». «Неплохо, да?» — ухмыльнулась женщина. «Да уж», — пришлось согласиться Дорну. «Мои комплименты повару». Охранники захохотали. Когда Дорна привели назад в лагерь, завтрак уже закончился. Несмотря на то, что Дорн теперь знал о потенциально вредных веществах, добавляемых в еду, он готов был отдать все за миску похлебки. Однако поесть в этот раз ему было не дано. Заключенных уже выстраивали в колонну. Собратья по несчастью встретили Дорна взглядами, в которых смешивалось сочувствие к беглецу и злорадство от того, что побег не удался. Как и раньше, первую половину дня шагалось довольно легко. При иных обстоятельствах это можно было бы назвать приятной прогулкой. Пели птицы, воздух был прохладным, дорога ровной. Только грузовики служили досадной помехой. Огромные, защитной сетью на воздухозаборниках, все были окрашены по-своему и снабжены пулеметами на турелях, средством защиты против бандитов-угонщиков. Грузовики проносились мимо колонны, поднимая клубы пыли, осыпая рабов щебнем из-под колес и заставляя их прижиматься к обочине. Ближе к полудню колонна остановилась на короткий отдых. Взрослые расположились прямо у обочины и принялись с ворчанием стряхивать с себя пыль. Дети приносили им воду. Медики вышли из фургона, наскоро обработали потертости на ногах и с первым же свистком начальника охраны поспешили обратно в прохладу кондиционера. Солнце ползло к зениту, воздух наливался жарой. Колонна то и дело пересекала мосты, и Дорн догадался, что их ведут по островам, уходящим вглубь Южного океана. Над головой сияло голубое небо, у ног монотонно гремела цепь. Джунгли то отступали, то приближались к самой дороге, как бы желая рассмотреть получше тех, кого по ней ведут. Иногда сквозь зелень сверкала вода, дразня обещанием прохлады. Наконец солнце достигло зенита и повисло в небе огромным огненным шаром, обжигая спины и шеи. Движение колонны замедлилось. Охранники подбадривали рабов бичами и окриками. «Шевелись, народ! Ускорить шаг! До следующей остановки всего 2 мили!» И правда, примерно через час изнуренных рабов отвели на небольшую поляну в джунглях, которая, как и вчерашний лагерь, по всем признакам постоянно использовалась для привала. Едва их освободили от цепей, все ринулись к бочкам с водой. Дорн с наслаждением пил и пил солоноватую воду, а потом ополоснул лицо и встал в очередь за едой. От запаха каши кружилась голова, и как бы разум не призывал обойтись без нее, желудок не слушался. Дорн моментально проглотил свою порцию, но остался таким же голодным, как и до этого. Видимо, остальные тоже не наелись, потому что кое-кто предпринял попытки отнять еду у товарищей. Защелкали бичи, и порядок был восстановлен. Дорн вернул миску и стал осматриваться в поисках тени. В это время кто-то коснулся его руки. Он обернулся и увидел ту девушку из очереди за водой. Она протягивала ему миску с кашей. «Возьми, тебе понадобятся силы». Дорн затряс головой. «Нет, я уже съел свою порцию. Съешь сама, а лучше отдай своему братику». В больших карих глазах девушки заблестели слезы. Ее голос зазвучал тише. «Мой брат умер вчера ночью. Его похоронили вместе с остальными. Ешь. Я сегодня работала на кухне. Это остатки». Дорн с благодарностью взял миску. Длинные тонкие пальцы девушки были прохладны, несмотря на жару. Юноша проговорил. «Мне очень жаль». Она пожала плечами. «Мне тоже. Но что можно сделать? Если бы он не умер вчера, значит, умер бы сегодня. А если не сегодня, то завтра. Он был слишком мал, чтобы работать, а лечение стоит денег, поэтому медики отказались ему помогать. Ешь быстрее, привал скоро кончится». Дорм ел, задавал вопросы и внимательно слушал рассказ о трагической судьбе девушки. Ее звали Майра. Она вместе с братом-младенцем осиротела, когда во время последней бури перевернулась с баржи ее родителей. Майре повезло, ей подвернулся большой обломок доски. Она положила на нее брата и сумела справиться с быстрым течением, правда, скорее благодаря удаче, чем своим силам и умению. Прилив отнес их в тихую заводь, и Майра выбралась на берег. Дорн, помня, каково пришлось ему самому в реке, поразился храбрости и твердости духа девушки. Оказавшись на берегу, Майра бросилась искать родителей и лишь через 2 дня обнаружила обломки баржи и тело своего отца. После обильных дождей земля была мягкой, но ей все равно понадобилось полдня, чтобы выкопать неглубокую могилу. На это ушли все ее силы, а тела матери девушка как не искала, так и не нашла. Но, вероятно, она тоже погибла. Не найдя ничего ценного в обломках баржи, Майра взяла брата, добралась до ближайшей дороги и пошла в город, надеясь найти приют у своей тетки. Однако этому не суждено было случиться. На окраине города их поймали охотники за вознаграждением и отвезли на биржу труда. Дорну, как и многим ученикам Милфордской академии, раньше не доводилось так близко общаться с девушками. Дорна притягивала красота Майры, но еще больше его восхищало то, как она держала себя, уверенно и спокойно. Ему так много хотелось ей сказать, но какая-то робость сковала его язык. К тому же стражник прервал их разговор. «В дорогу! Рвань! Последнему! В колодках первый бич!» Началась страшная суматоха. Дорн только и успел крикнуть: «Встретимся вечером!» и увидел, как Майра кивнула. Мужчины переругивались, матери звали детей. Щелкая бичами, стражники выводили людей на дорогу. По каким-то непонятным причинам каждый узник должен был иметь постоянное место в колонне. Дорн нашел мужчину, который шел перед ним, встал возле цепи и обмотал шарфик вокруг щиколотки. Теперь, когда он ближе познакомился с Майрой, этот кусочек ткани стал для него еще дороже, и он не хотел его потерять. Хорошо смазанная колодка щелкнула, плотно охватив щиколотку. Прошло еще 2-3 минуты, и колонна тронулась. Дорн крутил головой, пытаясь увидеть Майру. Кажется, один раз ему это удалось. Жаркий полдень был бесконечным. Пыльное однообразие дороги лишь изредка нарушал блеск воды да шум прибоя. Идти было тяжело, но, как ни странно, Дорн, даже вспоминая о судьбе своих родителей, не чувствовал ни уныния, ни подавленности. Он был полон сил и почти счастлив. Дорн понимал, что это из-за Майры, и ему было стыдно, что он такой плохой сын и такой слабохарактерный человек. Его, как раба, в цепях гонит забытый богом рукотворный ад. Он только что узнал о смерти родителей, а все равно млеет при одной мысли о едва знакомой девчонке. Это глупо, легкомысленно и безнравственно. К несчастью, Дорн быстро убедился, что изменить ход своих мыслей совсем непросто. Как он себя не увещевал, ему никак не удавалось сосредоточиться на грустных событиях своей жизни. Ужин, а значит, возможность увидеть Майру, вот что стало для него главным. Всего остального просто не существовало. Когда солнце начало понемногу клониться к горизонту, колонну догнал лимузин на воздушной подушке и сбросил скорость, обходя ее. Рядом с водителем сидел мужчина средних лет. У него были черные волосы и нос с горбинкой. На заднем сиденье Дорн увидел девушку, с виду свою ровесницу. Мужчина не обратил на колонну никакого внимания, но девушка разглядывала узников очень внимательно. Второй раз за день кто-то увидел в Дорне человека. Потом машина уехала, а Дорн задумался о том, кто эта девушка и почему ее внимание имело для него такое значение. День подходил к концу. Жара понемногу спадала. Наконец колонна добралась до лагеря, и с узников сняли колодки. Все уже успели привыкнуть к распорядку дня, и раздача пищи проходила без суеты. Дорн почти сразу же заметил Майру и подавил в себе желание побежать к ней. Однако он сразу же пожалел об этом, потому что к девушке тут же пристроился какой-то парень и стал пытаться завязать беседу. Как можно незаметнее, Дорн приблизился и встал в их очередь, терпеливо ожидая, когда Майра обернется. Через несколько мгновений девушка увидела его, улыбнулась и моментально забыла о своем новом поклоннике. «О, Дорн, рада тебя видеть! Поедим вместе!» Дорн чувствовал себя на вершине счастья, несмотря на то, что обстановка для романтического ужина была совсем не такой, какую Дорн представлял себе по фильмам. Да еще все слегка портили злобные взгляды отвергнутого кавалера и комковатая каша. Но с Майрой оказалось легко разговаривать, и Дорн сам не заметил, как выболтал ей все свои секреты, начиная исключением из академии и кончая смертью родителей. Он признался, что чувствует себя виноватым от того, что мало скорбит по ним, и оказалось, что Майра испытывает те же чувства по поводу смерти своего брата. Это сблизило их больше, чем любой разговор на самые сокровенные темы. Время бежало быстро. Казалось, прошло всего несколько минут, хотя на самом деле их разговор длился много часов. Очнулись они лишь тогда, когда увидели, что почти все уже спят. Майра и Дорн просидели несколько часов бок о бок, и для них было вполне естественно и устроиться на ночлег рядом. А когда короткий, но сильный дождь промочил их до костей, было так же естественно, что они обнялись и прижались друг к другу, чтобы согреться. Их губы почти соприкасались, в эту минуту Дорн проклял свою восставшую плоть и, чтобы отвлечься, принялся вспоминать формулы из курса математического анализа. Это помогло. Наконец Майра согрелась и заснула. В конце концов уснул и он. Утро выдалось ясным и солнечным. Проснувшись, Дорн увидел, что его ноги тесно переплелись с ногами Майры. Он смутился сам, увидел ее смущение и поспешно откатился от девушки. Каждый молча ушел к своему туалету, но в очереди за завтраком они встретились снова. Слухи, в том числе и самые нелепые, без конца будоражили колонну. Этим утром все, ссылаясь на слова какого-то охранника, говорили, что до места назначения осталось всего полдня пути. Дорн подозревал, что слух пустили специально, чтобы подбодрить заключенных, но Майра искренне надеялась, что переход скоро закончится. Приглядевшись, Дорн заметил, что охранники сегодня выглядят веселее, хотя, может быть, ему это только казалось. Так или иначе, завтрак закончился с небывалой стремительностью, и вскоре колонна выступила. Ландшафт заметно изменился, деревянные мосты больше не попадались, дорога начала плавно подниматься к холмам, а по обочинам появилось ограждение, явно вручную сложенное из необработанного камня. Густые заросли постепенно сменились жидким кустарником, который только и мог расти на этой скудной каменистой почве, спасая ее от эрозии. Подъем был тяжел даже для Дорна, а остальные просто изнемогали. Однако каждый шаг приближал колонну к вершине, а на спуске все надеялись отдохнуть. Внезапно Дорн увидел у дороги три больших деревянных креста. На крестах висели исклеванные птицами трупы. Рты мертвецов были открыты, пустые глазницы пялились на солнце. Бриз шевелил истлевшие лохмотья. Запах тления вызывал тошноту. Все молчали, проходя мимо крестов. Каждый понимал, что и его может постигнуть такая же участь. С вершины холма открылся страшный и одновременно величественный вид. У подножия обрывистых склонов лежала небольшая равнина. За ней до самого горизонта — лазурная гладь моря. А у берега пенились волны, разбиваясь о наполовину разобранные корпуса старых звездных кораблей. Дорн, который все детство провел на звездолетах, легко узнал останки информационных лайнеров компании «Мацузаки», грузовых кораблей «Шук Интерсистем», «Тра Дроун», «Килуорти Юнихалс», космических буксировщиков компании «Морган» и многих-многих других. Это было потрясающее зрелище, но вместе с тем и очень печальное для тех, кто любит корабли. Но гораздо более сильное впечатление на Дорна произвели люди, облепившие корпуса судов как муравьи. Они вручную делали работу, которую обычно выполняют роботы или киборги. Высокие краны и мощный цепной транспортер ни минуты не стояли без дела. Теперь стало ясно, откуда бегут тяжелые грузовики с металлом. Ветхие лачуги окружали солидные одно- и двухэтажные строения в центре поселка. Дешевую рабочую силу селили поближе к прессам и печам, необходимым для обработки металла, добытого на кладбище кораблей. Над всем поселком возвышался белоснежный особняк в классическом стиле. Он стоял в стороне от других домов и, сияя в лучах полуденного солнца, казался настоящим дворцом на фоне окружающей нищеты. На этом берегу Дорну предстояло встретить свою взрослую жизнь, если, конечно, он до нее доживет в здешних условиях. Все умолкли, когда колонна вышла на равнину. У дороги стоял знак, похожий на обломок огромной шестерни. На нем буквами высотой 10 футов было написано название компании – «Sharma Industries». Охранники подвели новых рабов к пропускному пункту и в знак приветствия осыпали ругательствами коллег у проходной. Кенни остались в долгу. Дорн посмотрел на 9-футовый забор из легированной стали, на натянутую по всему периметру колючую проволоку и понял – бежать отсюда практически невозможно. Колонна остановилась, затем рывками стала двигаться снова. Заключенные по одному проходили под какой-то странной аркой. Из вершины арки выезжал прибор, похожий на телекамеру, и зависал над головой человека. Вспышка, и заключенного выталкивали из-под арки, а на его место вставал следующий. Дорн слышал крики боли, удары бичей, и сердце его бешено колотилось. Что это значит? Что делает с людьми эта штука? Ему не пришлось долго ждать, чтобы все узнать на себе. Охранник толкнул его вперед, и красная вспышка опалила Дорну лицо. От боли и неожиданности он споткнулся и чуть не упал. Выйдя из арки, он услышал за спиной чей-то плач и оглянулся. Это плакала женщина, которая шла сзади него. У нее на лбу был ярко-синий прямоугольник штрих-кода. Дорн понял, что и он теперь носит такой же. Здесь рабочих клеймили. Боль еще не прошла, когда Дорн услышал в воздухе гул. Этот звук он помнил с детства и поэтому сразу зажал голову. На посадку заходил корабль экспрессной линии Кавабата Starlight. Ему было четверть века, и видно, он отслужил свое. Корпус судна был весь в шрамах, номера не читались, а определить порт приписки было вообще невозможно. Корабль двигался боком, как краб. Несомненно, на нем были серьезные неполадки с управлением. Работа вспомогательных двигателей, репеллеров, создающих вихревые силовые поля, которые удерживают судно на заданной высоте и курсе при взлете и посадке, была несогласованной. От этого корабль постоянно вздрагивал и заваливался то на нос, то на корму. Дорн с нарастающей тревогой смотрел, как его сносит к берегу. 6 смерчей от репеллеров могли запросто сравнять поселок с землей, если корабль пройдет над ним. Внезапно все репеллеры смолкли. Корабль, который шел на высоте в каких-то 100 футов, стал падать. У Дорна перехватило дыхание. Но пилот не сдавался, да и корабль явно не хотел умирать. Когда до земли оставалось футов 70, ожили 5 из 6 репеллеров, и он возобновил свой дрейф к берегу. Дорн закричал, предупреждая об опасности, одновременно с этим завыла сирена. Но 5 рукотворных смерчей уже помчались по пляжу, затягивая в себя песок и воду. Громадные листы стальной обшивки летали по воздуху, как осенние листья. Скованные узники хотели бежать, но цепь не пускала. В панике все рвались в разные стороны, и в результате никто не сдвинулся с места. Проходя над поселком, смерчи убивали всех на своем пути, а тех, кто оказался рядом, просто поднимали воздух, чтобы потом с высоты бросить на землю. Корабль неумолимо приближался к колонне скованных узников. Дорн крикнул стражникам, чтобы они разомкнули цепь, но те уже разбежались по укрытиям. Наконец огромная тень полностью закрыла солнце, и сразу же вслед за этим раздались душераздирающие крики людей, которых поток энергии заживо разрывал на куски. В бессильном отчаянии юноша смотрел, как смерч затягивает в себя людей вместе с 20-футовой цепью. В это мгновение он вспомнил о Майре и, выкрикивая ее имя, бросился к тем, кто еще уцелел. Глава 10. Разверзлись хляби небесные. Потоки дождя барабанили по корпусам кораблей, в доке блестели лужи. Служба управления погодой, созданная с целью предотвращать такие явления, на этот раз подвела. Но Натали нравилось шагать прямо по лужам и смотреть, как разлетаются брызги под ее ботинками. В детстве они с братом обожали возиться в лужах. Натали скучала по брату, по его звонкому смеху и по собственному детству. Натали пришла в порт, чтобы устроиться на работу. Она слышала, что у капитана Джорда свободна должность второго помощника капитана. На «Птице солнца» она была первым помощником, но нищим выбирать не приходится, тем более, когда желающих хоть отбавляй. Правда, к Джорду это не относилось, поскольку его корабль был из тех, которые среди астронавтов назывались «плакальщиками». Это были суда, на которых все, или почти все члены команды, исповедовали одну и ту же религию и проводили по много часов в совместных молебствиях. Натали очень не хотелось служить на этом корабле, и она ни за что не пошла бы на него, если бы не тот факт, что Божья воля, а таково было имя судна, не отправлялась бы на планету блуждающих вод. Божья воля, корабль производства компании Килуорти Юнихалс, была прочно опутана паутиной швартовов и направляющих. Судя по всему, он уже был загружен, так как сидел глубоко в воде и рядом не суетились грузчики. Натали подошла к переговорному устройству и нажала клавишу. На экране появилось лицо седой женщины с клеймом в виде буквы «Б» на лбу. «Я вас слушаю». «Я Натали Восс, пришла на переговоры с капитаном Джордом». Женщина кивнула. «Капитан ждет вас, поднимайтесь на борт». Экран погас прежде, чем Натали успела сказать спасибо. По шаткому алюминиевому трапу, протянутому над водой, Натали пошла к кораблю. Откуда-то выплыла утлая плоскодонка. Насквозь промокший мальчишка правил ею одним веслом. Рядом с ним сидела девочка, держа в руках чашку кофе. «Эй, капитан, купи чашечку, только что сваренной, как раз то, что тебе нужно». Натали отказалась, но кинула на дно лодки монетку. Поднявшись на верхнюю палубу Божьей воли, Натали еще раз оглядела корабль. Дельтовидный корпус был снабжен крыльями, похожими на плавники манты. В них помещались баки, а также трубопроводы, которые отводили горячую воду и воздух от теплообменников, холодильников и сопел рулевых двигателей. На платформе лифта красовалась табличка «Для персонала». Натали встала на платформу, нажала кнопку и опустилась переходный шлюз. Как только она сошла с платформы и лифт ушел вверх, открылся внутренний люк, и в проходе появился корабельный техник. На нем была простая синяя спецовка, на лбу буква «Б». Он произнес хорошо отработанным, слащаво-приветливым голосом. «Добро пожаловать на Божью волю, госпожа Восс, второй помощник капитана. Меня зовут Питер, пожалуйста, идите за мной». Натали молча перешагнула через высокий комингс и пошла за Питером внутрь корабля. Каждый корабль имеет свой собственный запах. Здесь пахло ладаном, острыми приправами и чуть-чуть озоном. В целом он не отличался от других кораблей этой модели. Только был чище, и в каждом отсеке стоял маленький алтарь, украшенный искусственными цветами и зажженными свечами. Все остальное было так же, как на обычных кораблях. На полу стальные решетки, на стенах литые панели, скрывающие кабели, световоды и короба воздуховодов. А дальше лабиринт кают, кладовок, щитовых, распределительных, всего того, без чего кораблю никак нельзя. Каюта Джорда располагалась на палубу выше, рядом с центральным постом управления. Питер постучал три раза, услышал «Войдите» и пропустил Натали вперед. Девушка вошла и сразу же утонула в облаке голубоватого дыма. Дым спиралями поднимался из бронзовой курильницы, плыл под потолком и исчезал в вентиляционном отверстии. За облаком дыма, лицом к двери, сидел на циновке капитан Джорд. На нем не было ничего, кроме белой набедренной повязки. Закрыв глаза и скрестив ноги, он замер в позе, называемой «лотос». Сначала капитан улыбнулся и лишь потом открыл глаза. Глаза были черными и словно притягивали к себе. «Второй помощник капитана Восс. Добро пожаловать!» «Меня зовут капитан Джорд!» Уже второй раз ее называли вторым помощником, и Натали задумалась, что бы это значило. Неужели капитан не знал, какую должность она занимала до этого? Или он уже решил взять ее на корабль? Трудно сказать. Впрочем, она опять промолчала и только вежливо улыбнулась. «Прошу вас, присаживайтесь», — сказал Джорд и кивнул на другую циновку. «Прошу прощения, если вам будет неудобно сидеть, но те, кто следует пути, предпочитают простоту, сложности, знания, комфорту и скромность, гордости». Не зная, как полагается отвечать на такую тираду, Натали опустилась на циновку. Она подумала, не сесть ли и ей в позу лотоса, но побоялась, что у нее не получится. Джорд щелкнул пальцами, и на стене ожил экран. Натали увидела собственную фотографию, которую она прислала вместе с заявлением и послужным списком. Джорд лишь изредка сверялся с текстом, перечисляя ее данные. «27-я в классе. Окончила Академию торговли на Мехносе. Пилотские права. Диплом специалиста по грузам и разрешение на пользование стационарным корабельным оружием 3-го класса. Очень неплохо. Неужели вы не можете найти работу или вам просто некуда податься? Зачем просить место на плакальщике?» Натали на мгновение растерялась от такой прямой постановки вопроса. «Сейчас действительно не так просто найти работу», — ответила она. «Но я пришла к вам еще и потому, что вы направляетесь на ту же планету, на которую нужно и мне». У Джорда были редеющие волосы, буква «Б» на лбу и высокие скулы, которые придавали его худощавому лицу довольно зловещее выражение. «То есть вы собираетесь сойти с корабля в первом же порту?» «Нет», — честно ответила Натали. «Но лишь в той мере, в какой это зависит от меня. Повестка Конфедерации обязывает меня прибыть на планету блуждающих вод и дать показания некоему Ролла. Надеюсь, что после этого меня отпустят на все четыре стороны». Джорд кивнул и спросил снова. «Но вы не исповедуете нашу религию. Не будет ли это мешать вам?» Натали пожала плечами. «Не знаю, но думаю, нет, если вы не станете навязывать ее мне». Джорд снова кивнул. «Ценю вашу честность. Возможно, вам будет спокойнее, если я скажу вам, что в команде есть и другие неверующие. Мы никому не навязываем нашу религию. Груз уже на борту. Взлет в 8:00. Жалование у нас начисляется так же, как и на других кораблях. Прошу быть на борту как минимум за 2 часа до старта». Поблагодарив капитана, Натали спустилась в шлюзовую камеру. Лифт поднял ее наверх, и она вновь вышла под дождь. Натали задумалась о том, как она сработается с новой командой, и внезапно почувствовала себя очень одиноко. Ор сидел в восточном крыле своего огромного особняка. Стены были обшиты панелями из дорогого дерева, тщательно подобранные картины и другие произведения искусства висели или стояли так, что нельзя было не оценить их красоты. В камине в любое время года горел огонь. Супруга Ора утверждала, что это создает настроение. Ор, как всегда, думал о том, как сделать компанию Ор Энтерпрайзес самой большой и влиятельной в конфедерации. Именно из-за своих амбиций он сегодня дал согласие на переговоры с трансами, несмотря на множество иных дел, включая взбунтовавшуюся систему управления погодой, чертову уйму исков от фермеров с их затопленными полями, от организаторов несостоявшихся спортивных состязаний на открытом грунте и от невесты, которая потребовала от Ор Энтерпрайзес компенсации за испорченную церемонию венчания. Перечень паразитов, желающих погреть руки на их беде, не имел конца, и ко всему этому добавлялись постоянные капризы жены. Ор дал команду включить связь. На большом настенном экране появилась голова транса. Для Ора они все были на одно лицо, но этого, кажется, звали Сало. Даже не будучи специалистом по внешним эмоциональным проявлениям у инопланетян, Ор догадался, что его собеседник недоволен. Слова Сало подтвердили его догадку. «Время идет, а вы никак не можете договориться с этой женщиной. Она завтра улетает, и ваши обещания летят ко всем чертям». «Валяйте, не стесняйтесь», — сарказмом произнес Ор. «Сыпьте все в кучу, говорите, что думаете». Но Сало не понял иронии. «Вы действовали слишком поспешно. Ваши люди напугали женщину, и мы потеряли возможность установить с ней контакт». «Ну а что предложили бы вы? Астронавт умеет постоять за себя». «Понадобилась бы целая армия, чтобы вытащить ее из вольного. И потом, это ведь не пограничный мир, где не существует законов». «Дальше дело будем вести мы», — отрезал Сало. «И сами договоримся с девушкой». Ор сразу встревожился. «Неужели сделка срывается? А что же будет с его сыном?» Он заторопился. «Постойте, постойте, но ведь мы заключили договор, и от него зависит судьба Джейсона». «Наше соглашение остается в силе», — ответил Сало. «Ваш сын в полной безопасности». И до тех пор, пока наши интересы совпадают, ему ничего не грозит. Когда все документы будут подписаны, мы с вами свяжемся». Экран мигнул и погас. Наступила долгая томительная тишина. Ее прервал мужской голос. «Хороши же у вас дружки. Неудивительно, что вам нужна помощь». Ор обернулся и увидел худощавого высокого мужчину, одетого в безупречный костюм, который сидел на нем без единой морщины. Мужчине можно было дать и 30, и 40, и 50 лет. Но самым поразительным было не это. Он никогда не закрывал глаз, он даже не моргал. Такой немигающий взгляд невольно наводил на мысль об ожившей статуе, или, хуже того, мертвеце. Имя джентльмена было Сенко. Он, как его отец и дед, называл себя свободным торговцем, но главным источником его дохода были хищение грузов, рэкет, контрабанда. Одним словом, все, что давало быстрые и легкие деньги. Ор поймал Сенко на крючок, когда тот угнал груз сонного семени, очень быстро вызывающего наркотическую зависимость. Сенко думал, что оно принадлежит какой-то мелкой банде наркодельцов, но оказалось, что груз этот – собственность преступного синдиката Хилдего. «Парни из этого синдиката поклялись перерезать глотку свободному торговцу». Ор улыбнулся. «Что, понравились мои мохнатые друзья? Было бы очень жаль, если бы с ними что-то случилось». Появилась Ари. Ее лицо было хмурым, правая рука лежала на потертой кобуре. «Троанец говорил из отеля в порту. Похоже, это подтверждает ваше предположение», – задумчиво произнес Сенко. «Инопланетяне летят на том же корабле, что и девушка. Во всяком случае, хотят лететь». «Точно», – сказал Ор. «Значит, сделай то, что ты должен сделать». Сенко был вор и убийца, но терпеть не мог лицемерия. «Что это значит?» Ор вспыхнул. «Да что с тобой, черт возьми! Убей их! Вот что это значит! Убей всех! Тебе что, обязательно надо это услышать?» «Конечно!» — Сенко лучезарно улыбнулся. «А что делать с Божьей волей?» Ор пожал плечами. «Что хочешь, только где-нибудь подальше отсюда. Наверняка будет расследование, а здесь и так хватает следователей со значками прокуратуры Конфедерации. Я не хочу, чтобы мое имя стояло рядом с твоим. Перехвати их на обратном пути». «Как вам угодно», — Сенко произвел в уме кое-какие подсчеты. «Но мне предстоит долгий полет, а мой корабль летает только за деньги». 50, сказал Ор. «И не кредитом больше. Половина сейчас, половина, когда вернешься». «Да это же и на горючее не хватит. 75!» В затылок ему уткнулся ствол пистолета. Это была Ари. Сенко умолк. Будь это на улице или на корабле, его телохранители мигом бы вышибли из нее дух, однако на территорию усадьбы Орра их, к сожалению, не пускали. Ор улыбнулся. «Так, значит, договорились, Сенко, 50. Сенка кивнул. Ари убрала пистолет. Сенка с облегчением потер затылок. «Ладно, незачем так волноваться. Бизнес есть бизнес». «Ну вот и отлично. Ари, проводи нашего друга до машины». Через 15 минут, когда Ари вернулась, Ор уже успел поговорить с кем-то по видеофону и как раз собирался звонить куда-то еще. Ари промокла насквозь, вода текла с нее ручьями, но Ор, казалось, этого не замечал. «Наш друг уехал?» «Ну, друг, это слишком сильно сказано. Впрочем, кто бы он ни был, я его выпроводила». «Прекрасно», — бодро произнес Ор. «Сенко склонен перегибать палку, но у него есть свои достоинства. Итак, поскольку Натали Вос больше не вернется на Мехнос, нам надо побеседовать с ее братом». «А это еще зачем?» – удивилась Ари. «Насколько я знаю, он еще несовершеннолетний и не имеет права скреплять документы оттиском большого пальца». «Верно», – охотно согласился Ор. «Но очень скоро сможет. Я навел справки, и угадай, что я узнал. Дорну Воссу исполнится 18 через 36 дней, начиная с этого. А если его сестра наследует информацию о координатах, логично предположить, что и он тоже». «А если он не знает о них?» «Тогда мы заплатим ему небольшие отступные и сами найдем эти врата». «Так вы хотите, чтобы я отыскала парня?» «Да, привези мальчишку или его большой палец», – безмятежно произнес Ор. «Выбирай сама, что тебе проще». Натали поднялась на борт Божьей воли за 6, а не за 2 часа до отлета, и к половине 7 уже ознакомилась со всеми системами корабля, за которые ей предстояло отвечать. Привыкнуть к новому званию было труднее. Услышав команду «Второй помощник капитана Вос, на мостик!», она не сразу догадалась, что приказ относится к ней. Натали нажала на педаль и подождала, пока орудийная платформа уйдет влево. Затем схватилась за траверсу над головой, подтянулась, качнулась и выпрыгнула в коридор. Ей потребовалось 5 минут, чтобы попасть в центральную рубку, но она нашла ее с первой попытки и была этим горда. Старший офицер, женщина по имени Руссо, подняла голову от компьютера. Очевидно, она относилась к наиболее убежденным адептам корабельной религии. Буква «Б», выложенная из драгоценных камней, была вживлена ей в лоб. Буква казалась особенно большой, потому что у женщины практически не было подбородка. «К нам прибыли пассажиры», — сказала она. «Встретьте их у трапа и проводите на борт». Такое указание можно было бы передать по внутрикорабельной связи, и тогда Натали не надо было бы спешить в рубку. Однако у Руссо была власть, и она любила ею пользоваться. Натали уже встречала такой тип офицеров, поэтому на ее лице не отразилось никаких чувств. Она коротко сказала «слушаюсь» и покинула рубку. Пассажиров было 2. Плащи с капюшонами защищали их от дождя и одновременно почти полностью скрывали их лица. Офицер Вос поначалу приняла их за людей, за женщин или подростков, поскольку они были низкого роста. У каждого была небольшая сумка. Натали сказала: «Приветствую вас на нашем корабле. Я Натали Вос, второй помощник капитана. Разрешите взять ваш багаж?» Но это оказались инопланетяне. Тот, что был чуть повыше, ответил: «Спасибо, помощник, но я и мой спутник предпочитаем сами нести свои вещи. Пожалуйста, проведите нас в нашу каюту». Приглядевшись к ним, Натали убедилась, что это действительно инопланетяне, вероятнее всего, траанцы. Она знала, что траанцы – весьма опасные конкуренты, известные своими рискованными, но почти всегда честными сделками, и подумала, что на планету блуждающих вод они отправляются с какой-то коммерческой целью. Натали проводила пассажиров к тому же лифту, которым накануне пользовалась сама. Платформа тихо жужжала, опускаясь. Наконец, входной люк открылся. Лично старший офицер Руссо встретила транцев у Коммингса. Судя по подчеркнутому радушию, проявленному ею, эти пассажиры были очень важными персонами, что и подтвердилось позже, когда выяснилось, что им отведена каюта старшего офицера, и Натали была вынуждена делить с Руссо собственную каюту. После размещения пассажиров началась предстартовая проверка систем. Потом кораблю освободили пространство в гавани, и портовый буксир, деловито пыхтя, вывел их на стартовую полосу. Во время взлета Натали должна была дублировать управление кораблем в кормовой ходовой рубке. Она пристегнулась ремнями, убедилась, что показания дублирующих приборов соответствуют показаниям основных у Джорда в центральной рубке, и кивнула главному механику. Божья воля задрожала, и ее корпус наполовину поднялся над водой. Последняя проверка, и корабль с ревом умчался в открытое море, а оттуда устремился в небо. Вначале скорость была относительно невелика, но потом Мехнас принялся все быстрее и быстрее уменьшаться в размерах. Наконец, Божья воля, или Волюшка, как ее называли неверующие члены команды, вышла из гравитационного поля планеты, распрощалась с диспетчерами, контролировавшими ее взлет, и легла на курс к далекой звездной системе. А ровно через час, строго по графику, Тор Сенка стартовал с Мехнаса, имея на борту своего корабля необычно большую команду. Его сильно вооруженный крейсер типа Талли Трихал легко мог догнать Божью волю, но с этим Сенка, как и с другим черным делом, на которое он подрядился, решил пока подождать. А звезды, безразличные ко всем страстям человеческим, медленно плыли сквозь пустоту. Глава 11. Репеллеры звездного корабля превращали поселок в обломки. Дорн увидел, как смерч затянул в свою воронку еще нескольких несчастных, скованных одной цепью, и к своему ужасу узнал в одной из жертв Майру. «Быстро! Хватайте их за ноги, иначе им не спастись!» – закричал он остальным. К его великому удивлению, а возможно и к их собственному, узники повиновались. Путаясь в собственной цепи, они бросились вперед и уцепились за последнего человека из тех, кого смерч поднял в воздух. Дорн, почти ничего не видя в пыли, подбежал и тоже схватил чье-то тело. Он молился, чтобы порожденные кораблем смерчи задели их только краем. К счастью, в ту самую минуту, когда сил уже не оставалось и казалось, что этому кошмару не будет конца, ожил шестой репеллер. Пилот выровнял корабль и повел его к морю. Пыль улеглась, и Дорн увидел, что та, которую он удерживал из последних сил, была Майрой. Девушка обвела руками его шею. Их поцелуй был естественным, как дыхание, и подтверждал, что они живы. Ее губы были необыкновенно нежными. Дорн даже не подозревал, что может быть так хорошо. Но их объятиям не суждено было длиться долго. Вновь появились стражники, опять засвистели свистки и защелкали бичи. Уцелевших построили, отвели к одноэтажному зданию и велели ждать, пока медицинская служба владельца фирмы не окажет первую помощь раненым. Погибших относили в импровизированный крематорий, а для расчистки завалов были организованы группы спасателей. Ближе к вечеру появился человек в грязно-сером тюрбане, тот самый, который платил за заключенных в Варо. Он осмотрел пленников, шепнул что-то одному из охранников, а сам отошел в сторону и стал наблюдать. Всем пленникам было приказано встать и повернуться лицом к этому человеку. Дорн и Майра, которых приковали рядом, заняли свое место в шеренге и стали ждать, что уготовила им судьба. Мужчина начал обход с дальнего края шеренги и постепенно приближался к ним. По его приказу стражники снимали с тех заключенных, на кого он указывал, колодки и отводили в сторону. Он отбирал женщин, мужчин и даже детей. Чем он при этом руководствовался, было неясно. Дети, разлученные с родителями, плакали. Одна женщина рванулась к своему сыну, но ее остановили ударом. Закончив, работорговец уже было собирался уходить, но вдруг обернулся и вновь поглядел на Майру. По его приказу пожилой стражник вывел ее из шеренги. Майра была очень напугана. Дорн взял стражника за руку и умоляюще спросил. «Пожалуйста, скажите, что все это значит? Куда вы ее уводите?» «Она будет работать в доме», — ответил тот. «А теперь отпусти меня!» Дорн вспомнил красивый белый особняк на самом конце полуострова. Не надо было быть гением, чтобы догадаться, кому он принадлежит, и что для того, чтобы поддерживать в таком доме порядок, нужно много слуг. «Как там с ней будут обращаться? Что она будет делать?» – настаивал Дорн, не разжимая пальцев. «Ей повезло больше, чем тебе», – ответил охранник. «Сегодня погибли 4 человека из кухонной прислуги. Твоя подружка заменит одного из них. А теперь отвали». Дорн отпустил его. Ему хотелось сказать Майре напоследок что-то очень важное, особое, такое, чтобы она навсегда это запомнила. Но у них не было времени на прощание. В следующую минуту ее вместе с остальными увели стражники. Все же она обернулась, махнула рукой, и Дорну стало немножечко легче. Но у нее при этом было такое выражение лица, что юноша чуть не расплакался. Дорн сам не знал, почему Майра стала так много для него значить. Так много, что он дал себе клятву найти ее любой ценой, как бы трудно это ни было. Он хотел крикнуть ей об этом, но она уже скрылась из виду. Потом случилось что-то и вовсе непонятное. Охранник, весь в пыли и грязи после расчистки завалов, прошел вдоль шеренги и разомкнул все колодки. По его приказу какой-то парень свернул цепь и унес ее куда-то. Минута шла за минутой, но никто не двигался. Одни сели прямо в придорожную пыль, другие остались стоять, прислонившись к стене. Дорн поймал себя на том, что боится даже пошевелиться, как, впрочем, и все остальные. Они по-прежнему боялись окрика или удара бича. Люди просто смотрели на нескончаемый поток оборванных мужчин, женщин и детей, который тек мимо. Многие были ранены, и белые повязки резко выделялись на грязном тряпье. Минут через пять Дорн понял, что больше не выдержит ожидания. Убедившись, что поблизости нет охранников, он поднялся и, озираясь, отошел в сторону. Каждое мгновение он ждал окрика, свистка или удара бича, но никто не обращал на него внимания. Ободренный этим, юноша шел быстрее и быстрее, пока здание, возле которого их оставили, не скрылось из виду. Теперь он знал, что свободен, если только можно назвать свободной жизнь в лагере принудительного труда. Впрочем, мистер Холуорти всегда утверждал, что все в мире относительно. Стало совсем темно. Извилистые тропинки освещались дымными факелами, которым помогали редкие галогеновые светильники. Первые полчаса своей относительной свободы Дорн провел, блуждая по грязным улочкам, вдыхая воздух непривычной ему жизни и с наслаждением вбирая в себя все, что видели его глаза и слышали уши. Нищета, которую он видел в городе, не шла ни в какое сравнение с той, что царила здесь. Граждане Ора все-таки жили в домах, какими бы скверными эти дома ни были. Тут все жилища строились из отходов. Отходов дерева, пластика, текстолита, но никогда металла. Любой кусок металла ценился дорого и был собственностью владельцев Sharma Industries. Постепенно Дорн начал замечать детали, которые до этого от него ускользали. Во-первых, все местные жители старались ставить свои лачуги на любом, даже самом малозаметном холмике или насыпи. Несомненно, таким образом они старались уберечься от вони сточных канав и уловить немного свежего воздуха, принесенного бризом. Наиболее удачливые строили дома на основе пластиковых контейнеров для перевозки грузов размером 6 на 12 футов, но в основном поселок состоял из обычных навесов, землянок и дырявых палаток. Чем ближе к дороге, тем беднее были жилища, а у самой дороги ютились в пыли и грязи парии этого общества. Крыши над головой у них не было вообще, они укрывались обрывками всякого тряпья. Например, Дорну попался на глаза изодранный флаг компании Voss Lines. Такой же флаг реял над кораблем его родителей, когда они входили в главную гавань Фортуны. Флаг трещал и хлопал на ветру, как будто знал свою судьбу и заранее ужасался. Бродя по трущобам, Дорн удивлялся не только нищете, но и энергии, с которой местные жители с ней боролись. Повсюду его преследовали голоса, предлагавшие одежду, стрижку и бритье, специи, выпивку, пироги и такие сексуальные наслаждения, о каких Дорн никогда не слышал и не слишком жаждал испытать. Однако лотки с едой были сильнейшим искушением. Глотая слюну, Дорн смотрел, как какая-то девочка снимает с маленькой жаровни полоску непонятно какого мяса, окунает его в горшок с коричнево-красным соусом и протягивает мужчине, чья кожа сплошь покрыта татуировками. Мужчина взял мясо, протянул девочке 3-дюймовый кусок неизолированной медной проволоки и ушел. Дорн, услышав, как требовательно урчит его собственный желудок, поспешил продолжить свое путешествие. В конце концов, дорога случайно вывела его в тот район, где разрушения были наиболее сильными. Компания распорядилась поставить здесь прожектора, и в свете их было видно, что дым, смешиваясь с пылью, все еще поднимается клубами в небо. Спасательные работы шли полным ходом, 15 или 20 человек разбирали кучу обломков. Подходя, Дорн услышал, как кто-то крикнул: «Я слышу их, мы приближаемся!» и увидел, что остальные возобновили работу с удвоенной энергией. Но тут внезапно завыла сирена, и доблестные спасатели моментально куда-то убежали, бросив свои немудренные орудия труда. Дорн решил, что они побежали к зданию, где размещалась контора. Он уже сегодня был возле нее. На завале остался, вздымая руки к небу, только один инопланетянин. Дорн узнал в нем Транса. Юноше не надо было иметь диплома магистра по ксенопсихологии, чтобы понять, что он, она или оно огорчено и разгневано. «Стойте! Мы ведь уже почти их вытащили! Любой из вас мог бы оказаться на их месте, Вернитесь, черт побери!» Но его уговоры были напрасны. В это время Экзот увидел Дорна. Он наставил на юношу палец и закричал сердито. «Ты! Да ты! Чего же ты медлишь? Давай, беги за ними! Получай свою жалкую плату!» Дорн смутился. «Я понятия не имею, куда они бегут. Но я помогу вам, если вы скажете, что нужно делать». «А, да ты новенький!» — обрадовался Траа. Прямоугольник штрих-кода на лбу Экзота почти совсем выцвел. Так давно он был поставлен. «Что ж, это даже лучше. Ну ладно, новенький, сейчас мы с тобой покопаем немного, а потом поедим». «Это такая же сделка, как и с компанией. Только мы спасаем жизни, тогда как они обесценивают». «Ладно, бери топор. И за дело». Топор был откован из куска обшивки, а топорище у него было из дуба. Это древнее и широко известное орудие труда на большинстве планет можно было купить за 2-3 кредита, а то и еще дешевле. Но только не на Новой Надежде, где за еду платили несколькими дюймами медной проволоки, а охранники отвечали головой за 20 футов стальной цепи. А что, если взять топор и убежать? Дорн не сомневался, что коротышка-траанец его не догонит. Но, во-первых, тот поверил ему, а во-вторых, под завалом были люди, и они ждали помощи. Дорн устыдился собственных мыслей и, взяв топор, подошел к завалу. Траанец, благодаря тяжелой нижней части лица и короткому носу с горизонтальными ноздрями, напоминал собаку. Он подвел Дорна к нагромождению деревянных балок, поставил рядом факел, чтобы было побольше света, и позвал людей, находившихся под завалом. В ответ прозвучали слабые, но вполне различимые голоса. Дорн примерился, определил балку, которую нужно было перерубить в первую очередь, и взмахнул топором. Человек рубил, а траанец оттаскивал куски в сторону. После 2 часов напряженной работы им, наконец, удалось извлечь из-под завала 3 перепутанных людей – мужчину, женщину и ребенка. У женщины была сломана рука. По словам мужчины, они спрятались в заброшенной землянке, и их завалило обломками. Дорн поразился, как заботливо и осторожно траанец наложил шину на руку женщины, как ласково он успокоил ребенка и обработал раны мужчины. После этого инопланетянин отвел пострадавших к главным воротам, поговорил с охранником, который проявил к нему удивительное почтение, и получил заверение, что семье окажут необходимую помощь. Но, выйдя вместе Дорном из караульной, траанец обернулся и произнес очень странные слова. «Да простит меня сила вечная, ибо то, что я сделал, лишь продлит страдания этих несчастных». Дорн нахмурился. «Как вы можете так говорить?» «Они бы погибли, если бы не вы!» «Да», — согласился Транец со вдохом. «Сегодня они будут жить. А что будет завтра? А послезавтра?» «Конечно, каждый должен делать все, что в его силах, дабы уменьшить муки страдающих. Но в конце концов, что получается? За медицинскую помощь они заплатят продлением контракта еще на год. А как быть со злом, на котором зиждется эта отвратительная система?» «Мы все несем ответственность за то, что оно существует». «При чем тут мы?» – искренне удивился Дорн. «Оружие у охранников, а не у нас. Вот им и нести ответственность». «Если бы все было так просто», – ответил ему инопланетянин. «Нити всех жизней, без исключения, сотканы в единое полотно. Поэтому недостаток возможностей, а в данном случае оружия, не уменьшает нашей ответственности. Но хватит об этом. Пойдем, я обещал тебе еду, и ты обязательно ее получишь». По пути Дорн не раз удивлялся, с каким почтением приветствуют его спутника встречные. Он сказал об этом Трансу и получил такой ответ, какой мог бы дать мистер Хеллуорти, будь он жив. «Я уважаю людей, и они платят мне тем же. Что же тут удивительного?» Дорн промолчал, но вспомнил слова своих родителей о том, что уважение вызывает только сила, а также школу, где всегда правил сильнейший, и подумал, насколько эффективна была бы философия Транса в таких ситуациях. Они поднялись на вершину холма и остановились перед довольно опрятным контейнером. Надпись «Хас Лайнс» еще читалась над входом, а сам вход был прикрыт листом пластика. Войдя, Транец зажег коптилку и произнес слова традиционного приветствия, принятого у него на родине. «Мир тебе здесь, ибо сталь покоится в ножнах, и мы одного септа, ты и я». Дорн, которого уже давно никто не приглашал в свой дом, искренне поблагодарил Транса. В маленькой, но чистой комнате юноша увидел пару табуретов, сделанных из бобин для кабеля, широкую доску на козлах, исполняющую роль стола, а на стенах полки из текстолита. В дальнем углу лежал скатанный матрац. По местным понятиям это была роскошь, и Дорн сказал об этом хозяину. «Хорошо у вас здесь. Не боитесь, что кто-нибудь позарится на ваше богатство?» Троанец, который разжигал огонь в небольшом очаге, сложенном из самодельных кирпичей, только махнул рукой. «Богатство приходит и уходит. Одни крадут, другие дают. Вещи, как облака в солнечный день. Чем их меньше, тем лучше». Однако Дорн не разделял этого мнения. Он больше полагался на знания, полученные от мисс Мерфи, на ее менее чем увлекательных уроках по новейшей истории цивилизации. Поэтому он сказал: «Некоторые люди согласились бы с вами, но, к сожалению, далеко не все. А как же ваши сородичи? Насколько я знаю, трансы достаточно практичны». Инопланетянин повернулся и посмотрел на Дорна так, будто увидел его впервые. «Ты прав. Две трети моих соотечественников так же алчны, как вы, земляне. Грустно, не правда ли? А теперь, если ты подкинешь в очаг пару поленьев, я приготовлю ужин». Спустя некоторое время они сели за стол. Еда была простая, но на редкость вкусная. Их трапеза состояла всего-то из лапши и овощей, но как они были приготовлены? Овощи, бланшированные со специями в ковшике с длинной ручкой, оказались чудесной приправой. Согласно обычаям трансов, ужин проходил в полном молчании. Дорн съел 3 полные порции, прежде чем отставил миску и вытер рот остатками того, что было когда-то рукавом его рубашки. «Большое спасибо, очень вкусно. Можно спросить, как вас зовут?» В ответ инопланетянин продемонстрировал Дорну транский эквивалент улыбки. «Мое имя Лассо. А как зовут тебя, молодой человек?» «Дорн», — был ответ. «Дорн Восс». Если это имя и говорило что-нибудь Лассо, то он этого не показал. «Рад познакомиться, Дорн. Помоги мне убраться, а потом ты можешь переночевать здесь». Тьма, опустившаяся на трущобы, была на редкость зловещей. Дорн не заставил Лассо дважды повторять приглашение. Меньше часа ему понадобилось, чтобы натаскать воды из колонки, вымыть миски, потушить коптилку и приготовить себе незамысловатую постель. Конечно, спать на полу было жестковато, но флаг компании Adami Lines оказался неплохим одеялом. Да и вообще, ночевать под крышей лучше, чем на улице. Лассо нараспев прочитал транскую молитву, потом отвернулся к стене и тихонько захрапел. Дорн очень устал, но мысли о Майере еще долго не давали ему уснуть. А когда сон наконец сморил юношу, Майера приснилась ему.